Я ничего не успел ответить, потому что некто неторопливо вышел из тени, преградив нам путь. Перед нами стоял горожанин в хорошем костюме, в котелке и со складным зонтиком, обворожительный, утонченный, не смертельно опасный, как свернувшаяся кольцами кобра. Сьюзи одним неуловимым движением выхватила дробовик из-за спины и прицелилась в этого человека. «Успокойся, Сьюзи», — улыбнулся Уокер. «Это всего лишь я». «Знаю». Она не отводила от него дуло ружья, пока он подходил ближе. Но надо отдать Уокеру должное, он по-прежнему выглядел невозмутимым. Таков был его стиль. Никогда не терять самообладание, даже принимая каждый день судьбоносное решение. Уокер был представителем властей, тех людей, что управляют темной стороной, оставаясь при этом в тени. «Только не спрашивайте меня, кто эти люди. Я понятия не имею, и остальные тоже не знают. Иногда я начинаю сомневаться, а знает ли своих хозяев сам Уокер. Однако он выступал от имени этих скрытых сил, и его слово было законом, потому что он мог подкрепить его сколь угодно вескими аргументами. Люди жили и умирали по одному его слову, а ему было на всех наплевать. Уокер остановился перед нами, оперся о зонтик и приподнял шляпу, приветствуя Сьюзи. «Слышал, вы разыскиваете нечестивый Грааль», – начал он. «Любой воображающий, будь то у него есть сила или власть, сейчас занимается этим. С другой стороны, начальство велело мне убрать своих сотрудников с темной стороны. Я должен позволить ангелам сверху и снизу без помех разобраться между собой. А если кто-то при этом пострадает, так им и надо, раз у них хватило глупости остаться на темной стороне. Похоже, власти воспринимают появление ангелов как возможность устроить здесь что-то вроде большой чистки, вымести прочь весь мусор, так сказать. А властям наплевать на отдельных людей, их волнует только проблема в целом, общая картина. А еще сохранение статус-кво», — добавил я. «Совершенно верно. По всей видимости, они считают, что чем скорее та или иная сторона завладеет этим жутким предметом, тем скорее ангелы уберутся отсюда, и тем быстрее восстановится то, что здесь считается нормальной жизнью. Власти не любят передряг, которые мешают бизнесу. И какая бы из сторон ни завладела нечестивым Граалем, власти сумеют повернуть исход в свою пользу. Им всегда это удается». «Это безумие?» Я пытался говорить спокойно, хотя в моей груди вскипало бешенство. «Разве они не знают, насколько могуществен нечестивый Грааль?» «Возможно, не знают. Может, они слишком самонадеянны. Однако мне был отдан приказ, и ни один из моих людей не будет принимать участие в грядущих событиях. Но ты ведь не мой человек, Тейлор. Во всяком случае, официально. Значит, на тебя запреты не распространяются. Верно?» Я медленно кивнул. «Верно. Значит, я снова буду делать за тебя грязную работу. Разгребать то, что тебе запрещено трогать». «У тебя это очень хорошо получается», – заверил Уокер. «Я верю в тебя. А если не справишься, я буду ни при чем». Он посмотрел на Сьюзи, которая продолжала целиться в него, и элегантно приподнял бровь. «Дорогая Сьюзи, ты все такая же кровожадная. Неужели веришь, что твои ружья защитят тебя от ангелов?» «Есть еще и говорящий пистолет», — заметил я, и Уокер пристально посмотрел на меня. «Глубина и широта твоих познаний не перестает меня удивлять, Тейлор. Но хочу сразу предупредить. Некоторые лекарства хуже самой болезни». Теперь Сьюзи пристально взглянула на него. «Вы что-то знаете о говорящем пистолете?» Уокер ухмыльнулся. «Конечно знаю, дорогая. Это моя работа — знать про подобные вещи. Я знаю про любое оружие, способное разрушить или уничтожить темную сторону. А что касается говорящего пистолета, только полностью безответственные или введенные в заблуждение люди могут захотеть им воспользоваться». «Не знаешь, где его можно найти?» – спросил я. «Я слышал, один когда-то был у коллекционера, и он не смог его удержать, что само по себе говорит о многом. Если бы я даже знал, где можно найти такой пистолет, я бы тебе не сказал. Ради твоего же блага и блага других людей. Лучше поверь мне на слово, Тейлор. У тебя и так полно проблем». «А как власти относятся к ангелам?» — спросил я, притворяясь, будто на обсуждении говорящего пистолета поставлена точка. Я не обманул Уокера, но тот не стал развивать эту тему. Их позиция состоит в том, чтобы не иметь никакой позиции. Мы стоим в стороне и будем стоять, пока не закончится бойня и массовое разрушение. Пока не победит та или иная сторона. И тогда мы вернемся, чтобы восстановить разрушенное. Пострадают люди. Хорошие люди. Это темная сторона, возразил Уокер. Хорошие люди сюда не попадают. Он улыбнулся Сьюзи. Приятно снова видеть тебя за работой, дорогая. Ты же знаешь, как я за тебя переживаю. Рада слышать, ответила Сьюзи. Дробовик, наведенный на Уокера, не шелохнулся ни разу за время нашего разговора. Неужели тебя совсем не волнует грядущая резня? Уокер услышал в моем голосе гнев и снова повернулся ко мне. «Если ангелы начнут войну, темная сторона превратится в руины, в огромное кладбище», – продолжал я. «И что тогда будет с вашим пресловутым статус-кво?» Уокер грустно посмотрел на меня. «Темная сторона выживет. Сколько бы людей здесь не погибло. Основные игроки останутся. Останутся и самые крупные компании, а не под защитой». «Все остальное не имеет значения для общей картины. Сказать по правде, Тейлор, мне все равно, сколько народу погибнет, потому что темная сторона для меня всего лишь место службы. Будь на то моя воля, я бы стер с лица земли весь этот балаган и начал все сначала. Но я подчиняюсь приказам». «А нечестивый Грааль?» Уокер поморщился и пожал плечами. Я бы не стал о нем беспокоиться. Скорее всего, это очередной религиозный трюк. Очередная поддельная реликвия, сделанная для того, чтобы за нее дрались идиоты. Здесь перебывало больше копий Грааля, чем подделок мальтийского сокола. Но если нечестивый Грааль окажется настоящим... Насколько я знаю его историю, он никому еще не принес счастья или власти. Так пускай ангелы заберут его наверх или вниз, нам без него будет только лучше. Нечестивый Грааль – всего лишь мишура, видимость, пустая мечта, как и все остальное на темной стороне. «А если он все же настоящий?» – спросила Сьюзи. «Тем лучше, ведь вы с Тейлором наняты именно для того, чтобы его разыскать, верно? Так вперед, развлекайтесь!» «Постарайтесь только не разгромить ничего особо важного. Но если вам, в конце концов, удастся заполучить нечестивый Грааль, не делайте глупостей. Не пытайтесь им воспользоваться. Мне и так слишком часто приходится по делам службы посещать похороны. Самое главное для вас в этом темном деле – решить, которая из сторон ведет честную игру, кому именно вы передадите свою добычу. Видите ли, я уже знаю, кто ваш клиент, а вам только кажется, будто вы его знаете». Я начал было что-то говорить, но Уокер уже повернулся и неспешно зашагал прочь. Как всегда, он шел выпрямившись, с высоко поднятой головой. Он сказал все, что хотел сказать, как и собирался, внес смятение в наши души, и больше из него ничего невозможно было вытянуть. Я молча покачал головой. Никто не умел так ловко путать карты, как Уокер. Сьюзи держала его на мушке, пока он не скрылся за углом. И тогда, одним ловким движением, убрав дробовик в чехол, повернулась ко мне. «О чем это он говорил, Тейлор? Кто наш клиент?» «Предполагается, что Ватикан», – буркнул я. «В лице переодетого священника по имени Джуд». «Его назвали в честь святого Иуды?» «Вероятно. Теперь я вспомнил, что не проверил как следует его рекомендации. Обычно я так не прокалываюсь, но в этом человеке есть нечто внушающее доверие. Правда, на темной стороне подобное свойство должно настораживать в первую очередь. Если нам удастся заполучить нечестивый Грааль, нужно будет задать ему несколько нелицеприятных вопросов, прежде чем передать потир. Пошли, Сьюзи. Нам нужно попасть в штаб-квартиру 4-го Рейха, пока нас кто-нибудь не опередил». Старый конференц-зал «Последняя надежда 4-го рейха» располагался в конце тихой боковой улочки в обширном жилом районе. В подобных местах люди обычно предпочитают проводить время дома, не лезут в чужие дела и смотрят на мир через щелочку в задернутых занавесках. Улица была пустынной, ночь необычно тихой. Наши со Сьюзи шаги гулко отдавались в тишине. Никто не пытался нас остановить, хотя мы уже приближались к цели, и это невольно удивляло. Мы остановились у главного входа и увидели, что дверь слегка приоткрыта. Сьюзи снова вытащила дробовик, гневно глядя на дверь. «В чем дело, Сьюз?» – слегка озадаченно спросил я. «Не называй меня так. Слишком тихо. У этих ненормальных обычно всегда грохочет музыка, их дурацкие марши. Тогда они выпячивают грудь колесом, маршируют взад-вперед и кричат друг другу «Хайль!». Так они всегда проводят время, но сейчас музыки нет». Она осторожно приблизилась к двери, заглянула в щель и принюхалась. «Кардит, дым, там кто-то стрелял». Она посмотрела на меня, я кивнул в знак согласия. Сьюзи распахнула дверь мощным пинком и ворвалась внутрь с ружьем на изготовку. Я двигался за ней по пятам, хотя и не так стремительно. «У меня нет пистолета, мне он не нужен». Вскоре я нагнал Сьюзи, и, стоя бок о бок, мы не спеша принялись осматривать конференц-зал. Спешить было незачем. Длинный зал, служивший Четвертому рейху штаб-квартирой и местом встреч, был очень просторным, слишком просторным для их малолюдных собраний, и по всему обширному помещению валялись трупы. Десятки мертвых нацистов, все в парадной форме, изрешеченные пулями, плавали в собственной крови. Они лежали там, где упали, напоминая разбросанных игрушечных солдатиков. Протянутые руки взывали о помощи, которая так и не пришла. Стенам тоже досталось. Покрывавшие их флаги со свастикой, нацистские реликвии и старые фотографии были изорваны в клочья ураганным огнем и свисали с жалкими лохмотьями, остатки мертвой империи. Со стен лилась кровь, собираясь в лужицы на полу. Сьюзи озабоченно осматривала каждый дюйм зала, водя стволом из стороны в сторону в поисках врага. Она лишь тогда становилась живой, когда появлялся шанс кого-нибудь подстрелить. Но, к сожалению, кроме нас двоих, в зале никого не было. Четвертый рейх сгинул, не успев толком начаться. И теперь это место принадлежало мертвецам. «Мы пропустили все самое интересное», – проворчала Сьюзи. «Кто-то добрался сюда первым. Видимо, он тоже ищет Грааль». Я прошел вперед, то переступая через тело, то обходя их. Очевидно, искателям Грааля не понравились ответы на их вопросы. «Кто бы это ни натворил, он не испытывал недостатка в боевой силе», заметила Сьюзи и осторожно двинулась за мной. «Такое невозможно сотворить с помощью обычных пистолетов. Здесь пустили в ход куда более мощное оружие. Судя по направлению огня, стреляли как минимум из дюжины автоматов. Даже если нацисты и были вооружены, они не пытались защищаться. Я не вижу ни одного мертвеца ни в нацистской форме». Она опустилась на пол возле одного из тел, попыталась нащупать пульс на шее и снова встала. «Он еще теплый. Все произошло совсем недавно». Я огляделся, прикидывая количество убитых. «Здесь не меньше сотни человек. Большая часть их организаций, а может и все целиком». Сьюзи вдруг хихикнула. «Послушай, Тейлор, что можно сказать о сотне мертвых нацистов? Эль-Хабида начала?» «Низкопробная шуточка, Сьюзи, даже для тебя. Чего доброго, ты еще начнешь звонить в чужие двери и убегать». Я остановился у огромного плаката с изображением Адольфа Гитлера. Кровь залила ему пол лица. Некоторые символы чересчур очевидны, даже для меня. Говорят, он владел нечестивым Граалем. Но в конечном счете Грааль ему не помог. Верно подмечено. Я снова посмотрел на мертвых нацистов, пытаясь пробудить в себе сострадание, но не смог. Дай им только волю, они сделали бы то же самое со всем миром, да еще смеялись бы, стреляя. Ну их к бесу. И тут мне пришла в голову одна мысль. «Сьюзи, ведь это сделали люди, а не ангелы». Сьюзи кивнула. «Трудно представить себе ангела, Сьюзи. И что мы теперь будем делать?» «Тщательно обыщем зал. На случай, если убийцы что-то пропустили, и это что-то подскажет нам, куда двигаться дальше. Я же частный детектив, помнишь? Найди мне хорошие жирные улики, чтобы я мог над ними загадочно поулыбаться». Мы потратили не меньше часа, но все-таки отыскали улику. Она стояла на коленях за роялем в дальнем углу зала, рядом с приоткрытой дверью пожарного выхода. То была статуя мужчины, одетого в хороший черный костюм. Он скорчился за роялем, словно прятался от чего-то. Судя по застывшему на его лице ужасу, это что-то было чрезвычайно жутким. Мы со Сьюзи тщательно осмотрели статую. Надо же, как раз когда мы решили, что уже везде посмотрели. Удивилась Сьюзи. Мрамор? Вряд ли. Я коснулся пальцем искаженного гримасой белого лица, поднес палец ко рту и лизнул. Ну? Поторопила Сьюзи. Соль, ответил я. Это соль. Статуя из соли? Это не статуя. Я видел такое в церкви святого Иуды. Кто-то, а точнее что-то, превратило там живого человека в соляную фигуру наподобие этой. Сьюзи скривила губы. Странно. Почему именно в соляную? Жена Лота обернулась, чтобы посмотреть на ангелов господних, и за это ее превратили в соляной столб. Жуть какая, вздохнула Сьюзи. Но почему он один превратился? Почему не все? Я задумался. Он не из нацистов. На нем нет формы. Скорее всего, он из тех, кто перебил бронеголовых. Наверное, за то, что они не захотели или не смогли отдать нечестивый Грааль. А потом появились ангелы. Нападавшие срочно смылись через пожарный выход, а этот бедолага либо не успел убежать, либо решил остаться. Обыщи его карманы, Сьюзи. Она вскинула на меня глаза. Почему я? А кто пробовал его на вкус? Сьюзи фыркнула, положила ружье на пол и принялась проворно обыскивать одежду соляного человека. Пока рядом с ним росла кучка всякого хлама, я вглядывался в его искаженное лицо. «Знаешь, Сьюзи, его физиономия кажется мне знакомой. В карманах пиджака пусто. Я где-то его уже видел. В карманах брюк тоже ничего. В платок завернута старая жевательная резинка. Фу, гадость!» «Вспомнил!» – возликовал я. «Этот парень подходил ко мне сегодня в странных парнях. Требовал, чтобы я работал на его босса. И очень огорчился, когда я ему отказал». «А кто его босс?» – спросила Сьюзи, поднимаясь с пола и вытирая руки о куртку. Он не сказал, но он знает, что мой клиент – священник, хотя Джуд путешествует инкогнито. Этот тип назвал Иуду святошей, значит, покойный работал на одного из крупных игроков, располагающих точной информацией о том, что происходит на темной стороне. Сьюзи нахмурилась. «На Уокера?» «Нет, не его стиль. Слишком грубо». И кроме того, Уокер сказал, что выводит отсюда своих людей, и я ему верю. Нет, больше похоже на работу кого-то из истинных заправил. Коллекционер, ужасный Джек Старлайт, дымные призраки, властелин слез. И тут я увидел на полу, под ногой статуи, небольшой черный футляр, почти скрытый в тени. Я кивнул Сьюзи, и она помогла мне оттащить соляную фигуру в сторону. Статуя оказалась странно легкой и хрупкой, создавалось впечатление, что она может рассыпаться от малейшего неловкого движения. Я ногой придвинул футляр к свету, он оказался около фута в длину и 8 дюймов в ширину, с матовой поверхностью. Сьюзи ткнула в него стволом ружья, но ничего не произошло. Тогда мы опустились на колени, чтобы лучше его рассмотреть. Нам обоим не хотелось торопиться, мы хорошо разбирались в минах-ловушках. Мне понадобилось некоторое время, чтобы как следует рассмотреть находку, но, наконец, я разглядел на крышке знакомый знак, заглавная буква «К» со стилизованной короной. «Коллекционер», – без колебаний заявила Сьюзи. «Я знаю его эмблему». «Значит, внутри что-то важное», – подумал я вслух. Этот парень остановился, чтобы открыть чемоданчик, тут ангелы его и настигли. «Оружие?» – предположила Сьюзи. «Очень может быть». Но бедняге не пришлось им воспользоваться. «Откроем?» «Погоди минутку», – попросил я. «Я не мог позволить себе воспользоваться своим даром в полную силу. Кругом сновали ангелы, только и поджидая момента, чтобы снова меня схватить. Но я мог чуть-чуть приоткрыть свой третий глаз и посмотреть, что именно коллекционер запихнул в чемоданчик и как он защитил эту вещь. Я сосредоточился, готовый быстро свернуть свой дар, если почувствую, что за мной кто-то наблюдает. Мне понадобилась всего секунда, чтобы выяснить, у футляра нет никакой магической защиты, а в нем нет и мины-ловушки. Столкнувшись с ангелом, человек, видимо, снял все предохранители, чтобы побыстрее добраться до содержимого. Я закрыл тайное око и восстановил свои щиты. Только после этого я открыл футляр. Оттуда пахнуло лошадиным потом, собаками, умирающими от жары, только что выпущенными кишками. Я решительно открыл крышку. На черном бархате лежал самый уродливый пистолет, какой мне только приходилось видеть. Он был сделан из плоти и костей, из хрящей с темными прожилками и каких-то ошметков, соединенных полосками бледной кожи. Орудие убийства сработано из живых тканей. Рукоять была из узких костяных пластин, проложенных веснушчатой кожей, которая выглядела горячей и потной. Курком служил собачий клык. Красное мясо ствола влажно поблескивало. Это то, о чем я подумала? Спросила Сьюзи. Я с трудом сглотнул. Похоже. Мы оба говорили шепотом. Говорящий пистолет. Значит, у коллекционера он все-таки был? Да. А он живой? Как ты думаешь? Хороший вопрос. Нет, не трогай его. Ты можешь его разбудить. Сьюзи наклонилась ниже, морщась от вони, потом нахмурилась и чуть повернула голову. Пряди ее волос почти касались предмета в чемоданчике, пока она прислушивалась. Наконец Сьюзи выпрямилась и посмотрела на меня. «По-моему, он дышит». «Значит, это настоящий говорящий пистолет. Оружие, созданное специально для того, чтобы убивать ангелов и тех, что сверху, и тех, что снизу. Под дерьмо. У нас серьезная нравственная проблема, Сьюзи». «Кто его сделал? Кому понадобилось убивать ангелов?» «Никто точно не знает. Поговаривали, что это дело рук Мерлина, но его вечно во всем обвиняют. Еще называли имена палача Иеремии и инженера, но тех привлекают куда более абстрактные вещи. Я заметил что-то на рукоятке пистолета, наклонился, чтобы получше это рассмотреть, и увидел тонкие линии, складывающиеся в буквы. Я попытался их прочесть, но не смог. «Сьюзи, глянь-ка, у тебя зрение острее». Она снова наклонилась над чемоданчиком, придерживая волосы, и начала медленно читать слова на костяной ручке. «Абраксус Артифисерс. Старая компания. Помогает своим клиентам с начала времен». Она снова выпрямилась и угрюмо посмотрела на меня. «Тебе это что-то говорит?» «Очень мало». «Так что, возьмем его с собой?» Я хмыкнул. «Во всяком случае, я не собираюсь оставлять такую мощную игрушку здесь. Взять его с собой будет безопаснее». «Прекрасно. Я смогу пострелять из совершенно нового, невиданного оружия». «Не спеши, Сьюзи. Я не уверен, что мы можем это себе позволить. Если мы убьем ангела, пусть даже падшего, кто-то может по-настоящему на нас рассердиться». Сьюзи пожала плечами. «Наверное, неприятно превратиться в соляной столб». «Думаю, не очень приятно». Я аккуратно закрыл крышку, взял футляр и засунул во внутренний карман пиджака, поближе к сердцу. «И все-таки мы воспользуемся им, но только в самом крайнем случае». Сьюзи надулась, но не стала возражать. «Ты хоть представляешь, как он действует?» «Только приблизительно. Как сказано в манускрипте Войнича, говорящий пистолет воссоздает Слово Божье. Ты же помнишь, в начале было Слово. Великое Слово в начале творения. И Слово это живет в истинных, тайных именах всего сущего. Говорящий пистолет определяет истинное, тайное имя того, на кого ты его наводишь, и произносит это имя наоборот. Таким образом, он вычеркивает имя из списка творений, словно оно никогда и не существовало, а вместе с именем вычеркивает и его владельца. Теоретически, пистолет может уничтожить все, что угодно и кого угодно. Абсолютно все. «Круто!» – выдохнула Сьюзи. «А еще говорят, будто пистолет взимает со своего хозяина очень высокую плату», – продолжал я угрюмо. «Теперь уже никто не помнит, какую именно. Но принимая во внимание тот факт, что в течение многих веков никто не рискнул им воспользоваться, думаю, нам следует быть очень осторожными». «Ладно, не надо так на меня смотреть. Намек понят. Когда нужно, я могу быть осторожной. И куда мы теперь двинем?» «Ну, раз на футляре стоит знак коллекционера, скорее всего, побывавшие здесь парни работают на него. В этом есть смысл. Он продаст остатки своей гнилой душонки, чтобы заполучить такой редкий экземпляр, как нечестивый Грааль. И уж, конечно, продаст за него сколько угодно чужих душ. Можешь смело ставить на то, что он владеет самой свежей информацией по этому поводу, если еще не заполучил сам Грааль. Поэтому неплохо бы нанести ему визит». «Хорошая мысль», – согласилась Сьюзи. «Но в ней есть один недостаток. Никто не знает, где он живет». «Да, это проблема. Где находится тайное убежище коллекционера – величайшая загадка темной стороны. Впрочем, тут нет ничего странного. Если бы люди узнали, где он хранит свою легендарную коллекцию, выстроилась бы длинная очередь из желающих его ограбить. Но все же кто-то знает, где его найти. Например, тот соляной парень должен был выйти с ним на связь, чтобы отчитаться. Правда, его товарищи уже смылись, но можно разыскать еще кого-нибудь, работающего на коллекционера. Вот только кого? «Бешеных парней!» – воскликнула Сьюзи. «Точно. Они вряд ли захотят продать своего босса, даже таким серьезным ребятам, как мы. Но мы сможем с ними поторговаться. Коллекционер обязательно захочет вернуть себе говорящий пистолет. А мы согласимся передать его только при личной встрече». «Правильно. Пошли». Бешеные парни, мелкие злобные ублюдки, нередко работали на коллекционера. Они специализировались на рэкете. Их отталкивающие ухватки помогали им регулярно собирать деньги с мелких фирм. А еще они прекрасно умели выбивать долги. Коллекционер использовал их для того, чтобы убеждать несговорчивых владельцев уступить ему приглянувшиеся вещи. Немногим удавалось выстоять против натиска бешеных парней. Найти их было нетрудно. Во время работы они всегда поднимали большой шум. Когда мы со Сьюзи покидали конференц-зал, черный футляр уютно покоился в моем кармане. Он ощутимо давил мне в бок и был неприятно горячим. К тому же Сьюзи оказалась права. Он дышал. Мы вышли из зала полного мертвецов на пустынную улицу и остановились, чтобы осмотреться. Огромная низкая луна, круглая и яркая, была во много раз больше луны в реальном мире. На ее фоне стремительно мелькали чьи-то силуэты. Темные фигурки слегка напоминали людей, но имели огромные крылья. Пока мы стояли и смотрели, пролетела еще группа таких существ, потом еще и еще, и наконец их появились сотни, тысячи, и их крылья затмили луну. На темную сторону прибыли ангелы, целые легионы. Глава 5. Ангелы, бешеные парни и ужасный Джек Старлайт. Над всей темной стороной носились ангелы. Их было столько, что их крылья затмевали звезды. Сперва люди толпами высыпали на улицу, смеялись, тыкали пальцами, восторгались и богохульствовали. Чаще всего народ обсуждал, что можно с этого поиметь. Потом вдруг ангелы начали падать на землю, словно хищные птицы, пикирующие на добычу. Крылатые бестии охотились за информацией и несли с собой воздаяние. А всем осмелившимся им отказать, оставалось уповать на бога или на черта, уж как кому удобнее. Ангелы подхватывали людей, взмывали со своей добычей в воздух, кипевший от машущих крыльев, а через некоторое время сбрасывали орущую жертву вниз. Иногда на землю валились лишь окровавленные куски тел, а иногда вместо похищенных на землю возвращались очень странные, совсем не похожие на людей существа. Ангелы упорно добивались своей цели, они не знали милосердия. Все, у кого осталось хоть крупица здравого смысла, вскоре исчезли с улиц. Мы со Сьюзи брели по безлюдному городу, слыша повсюду звуки захлопывающихся дверей и закрывающихся замков. Некоторые даже баррикадировали входы, как будто это могло помочь. «Итак?» – спустя некоторое время заговорила Сьюзи. «Когда же ты намерен воспользоваться своим даром и выяснить, где сегодня бешеные парни проворачивают свои делишки?» «Даже не собираюсь этого делать», – отрезал я. «Когда я в последний раз попробовал открыть третий глаз, ангелы вытащили меня из собственного тела и завлекли в свое мрачное царство, чтобы допросить. Мне еще повезло, что я выбрался из передряги, не тронувшись умом, но больше я не намерен рисковать. Нам придется вести расследование обычными методами». «Значит, будем ломиться в двери, задавать каверзные вопросы, угрожать личности и собственности жильцов и позволим себе чуточку немотивированного насилия?» – обрадовалась Сьюзи. «Я имел в виду поиск улик, сбор информации и разработку версий, хотя можно рассмотреть и твой вариант». Я достал мобильник и позвонил секретарше. Вообще-то она не только мой секретарь, но и младший партнер и еще многое другое. Я заполучил Кэти Барретт, когда работал над предыдущим делом, спас ее от дома, который пытался ее съесть. Я отвел девушку к себе, напоил теплым молоком и с тех пор не могу от нее отделаться. Честно говоря, она содержит мой офис на темной стороне в таком порядке, какой никогда не удавалось соблюдать мне самому. Она ведет картотеку, заполняет дневник визитов и вовремя оплачивает мои счета. Я никогда не был организованным человеком. Думаю, это мой фамильный недостаток. За те несколько месяцев, что Кэти у меня работает, она стала незаменимой. Только не дай бог ей об этом догадаться. Она и так бывает невыносима. К тому же тогда мне пришлось бы прибавить ей жалование. Кэти, это Джон. Да, твой хозяин Джон. Мне нужна информация о местонахождении бешеных парней. Что у тебя на них есть? О, позволь мне посмотреть, мой могущественный господин и повелитель. Постараюсь выудить что-нибудь из компьютера. По-моему, мне на днях что-то о них говорили. Значит, пришел их черед получить хорошего пинка. О, какое счастье! Жизнерадостно щебетала Кэти. Она всегда так делала. Думаю, чтобы позлить меня. Вот, босс, я нашла их. Похоже, они снова занялись рэкетом на Брувер-стрит. А точнее, компьютер получил последнюю информацию от хрустального шара, который показал, что сейчас они трясут заведением Hot and Spicy на Брувер-стрит. Если поторопишься, застанешь их на месте. А если та блондинка еще с тобой, врежьте им от моего имени. В обязанности Кэти, наряду с неустанными трудами по поддержанию порядка в офисе, входит также отслеживание перемещений главных игроков темной стороны, а еще поиск информации о том, чем они в данный момент занимаются. Информация – деньги. Кто предупрежден, тот вооружен. У Кэти, благодаря бесконечным походам по клубам, полно знакомых, и помогает любовь к непринужденной болтовне, выпивке, танцам с любым, кто еще не окоченел и дышит. Хорошо, что она может переговорить, перетанцевать и перепить любого, кто еще не умер и не забальзамирован. Такое впечатление, что Кэти считает алкоголь едой. К тому же в ней кипит неиссякаемая энергия подростка. В придачу, она очень милая, симпатичная и обаятельная. Поэтому люди любят с ней поболтать. Они говорят ей то, что не сказали бы никому другому. А она загружает все это в наш компьютер. Было время, когда я сам собирал информацию, посещая разные места, но у меня уже не те силы, чтобы пить и дебоширить всю ночь напролет. Особенно если учесть, что на темной стороне ночь никогда не кончается. Но на здоровье Кэти никак не сказывается регулярное принятие спиртного, кофеина и адреналина. Она на дружеской ноге со всеми привратниками и вышибалами в городе. Вы представить себе не можете, насколько люди говорят в присутствии привратников и вышибал, не обращая на них внимания. Те ведь всего-навсего слуги. У меня, конечно, тоже есть свой круг знакомств, старые друзья и враги. Вы, наверное, удивитесь, но они очень часто оказываются одними и теми же людьми. Некоторые из них известные воротилы, в других никто и не подозревает крупных игроков. Большинство дверей для меня открыты. Люди делятся со мной информацией, зачастую потому, что боятся меня. Полученные мною сведения тоже идут в компьютер. Скажу по секрету, мы с Кэти ведем учет всех наиболее значительных событий и людей темной стороны. Каждый день Кэти обновляет информацию, стараясь отследить появление новых тенденций и новых связей. Но в прошлом месяце мы чуть не потеряли всю память компьютера, потому что в него вселился шумерский демон, и нам пришлось вызывать технодруида, чтобы тот почистил нашу машину. Таких грязных ругательств, какие отпускал друид, я еще ни разу не слышал ни до, ни после. А в нашем офисе еще долго воняло сжженой омелой. Но в данном случае обычные специалисты службы технической поддержки ничем не смогли нам помочь. «Поступает множество сообщений от видевших ангелов», — сообщила Кэти. «Повсюду льется кровь и мелькают крылья. Отмечено несколько случаев, когда статуи плачут кровавыми слезами и посыпают голову пеплом. Либо братцы Фолио толкнули на этой неделе слишком крепкое зелье, либо темная сторона оккупирована. Это что-нибудь тебе дает, Джон?» «Только косвенно». «Ангелы на темной стороне. Как круто. Послушай, ты не мог бы раздобыть для меня перо из ангельского крыла? Я как раз купила себе новую шляпку, она будет шикарно выглядеть с таким пером». «Ты хочешь, чтобы я подкрался к ангелу и выдрал у него перо, только ради того, чтобы ты могла стать законодательницей мод? Ладно, считай, перо у тебя уже есть. Только Кэти, сделай одолжение. Держись подальше от ангелов. Сосредоточься на бешеных парнях. Что ты сказала? Не понимаю, почему я должен злиться на того блондина?» «Он пытался приставать ко мне на прошлой неделе в танцевальном клубе «Фолл», — пояснила Кэти. Думал произвести на меня впечатление тем, что он и его братья когда-то были настоящей музыкальной командой. Так я и поверила. Такие подходцы уже давно вышли из моды. И все-таки он не отставал, даже когда я сказала «отвали», а потом «сгинь и засохни». Кончилось тем, что я врезала ему в глаз. Он жутко удивился, а потом заплакал. Я почувствовала себя виноватой и пошла с ним танцевать. Знаешь, без помощи своего бывшего хореографа, который случайно оказался рядом, он совсем не знал, что делать. А потом начался медленный танец, но он засунул язык мне в ухо, и тут я наступила ему на ногу каблуком-шпилькой, проколола ступню почти насквозь и ушла. Идиот. Она замолчала. Ой, совсем забыла. Для тебя есть сообщение. Да, руководство преисподней извещает, что вы со Сьюзи прокляты навечно. Возможно, они подадут иск о возмещении морального ущерба, приложив к нему заявление, что из-за вас теперь страдают нервным расстройством. Большая Нина звонила и просила передать, чтобы ты не волновался, в конце концов это оказались не крабы, а лобстеры. И отключился. Как и следует делать, когда беседа уходит далеко в сторону от интересующей тебя темы. Мы быстро добрались до Hot and Spacey на Брувер-стрит и еще на улице поняли, там что-то происходит. Крики, вопли, грохот ломаемой мебели – обычные звуки, сопровождающие работу бешеных парней. Прохожие проявляли вежливую заинтересованность, но с безопасного расстояния. Стоило парням включить свой дар, как он начинал распространяться во всех направлениях. Мы со Сьюзи протиснулись сквозь толпу и осторожно приблизились к входу в заведение, после чего заглянули внутрь. Нас никто не заметил. Всем было не до нас. Hot and Spacey – дешевый ресторан с уродливыми обоями, слишком ярким освещением и пластиковыми скатертями, которые можно протирать в перерывах между наплывом клиентов. С пластика все прекрасно стирается. Это заведение специализируется на всевозможных пожароопасных чили. Одной ложки достаточно, чтобы расплавить внутренности едока и поджечь волосы на его голове. Чили из ада. Здесь три туалета, значит очереди в них не бывает, а туалетная бумага достается прямо из холодильника. Там, где подают такие убойные чили, даже думать не хочется об отходах. Да, это заведение для истинных ценителей острой пищи. На доске, сразу за дверью, я увидел объявление, гласившее, что сегодняшнее фирменное блюдо – чили-васаби. Васаби – это очень едкая японская зеленая горчица, и, по-моему, ее следует запретить в рамках Женевской конвенции как вещество, более опасное, чем напалм. Ниже было написано, что вы получаете суши бесплатно, если приносите с собой рыбу. Предпринимательство – великая вещь. Мы со Сьюзи шагнули в открытую дверь и стали наблюдать за бешеными парнями, которые занимались рэкетом в своей обычной извращенной манере. Пожалуй, такую манеру можно назвать потребительским терроризмом. Когда-то парни были неплохой музыкальной группой, но уже много воды утекло с тех пор, как их слащавые песенки имели успех у публики. Музыканты оказались выброшенными на обочину, когда им едва минуло 20, и перебрались на темную сторону в поисках вдохновения. Коллекционер продал им псионический дар в обмен на их музыкальные таланты. Таланты эти он, похоже, до сих пор хранит в банке, очень маленькой банке. А бешеных парней с тех пор нанимают, чтобы кого-нибудь наказать или запугать. Впрочем, когда заказов долго нет, они занимаются и индивидуальной трудовой деятельностью. Либо вы платите им за защиту, либо с вашим предприятием случится что-нибудь нехорошее. Чтобы показать, что именно может случиться, рэкетиры появляются на пороге вашего заведения и демонстрируют свои отвратительные способности на всех, кто на свою беду оказался внутри. Бешеные парни способны насылать любые виды фобий и маний. Именно таким образом они в данный момент и расправлялись с персоналом и клиентами Hot and Spacey, изводя тех всевозможными страхами и тревогами. При этом с лиц бешеных парней исходили широкие ухмылки. В помещении было полно кричащих и плачущих людей, одни, спотыкаясь, ослепнув от ужаса, ходили между перевернутыми столиками, другие держались за головы, дрожащими руками отмахивались от кого-то или жалкими голосами звали на помощь. Некоторые валялись на полу и безудержно рыдали, извиваясь как эпилептики, а посреди всего этого кошмара стояли бешеные парни. Отправляя людей в ад, они гордо взирали на происходящее, хихикали и подталкивали друг друга локтями. Их было четверо, до того похожих друг на друга, словно они сошли с одного конвейера. Розовая кожа, напоминающая цветом жевательную резинку, отличные белые зубы, одинаковая одежда, поблескивающие белые комбинезоны с вырезом спереди, открывающим волосатую грудь, а еще безупречно подстриженные волосы. Только цветом волос они и отличались друг от друга. Парни выглядели бы потрясающе, если бы на их красивых лицах не лежала печать жестокости и развращенности. Они напоминали беспутного Адониса или падших башков, каковыми в сущности и являлись. Внезапно у людей в ресторане одна форма истерии сменилась другой, и заведение превратилось в центр острых психозов. Люди выли и визжали, горестно рыдали, потому что вдруг стали бояться пауков, падения стен, которые могут рухнуть, замкнутого или наоборот открытого пространства. Если бы они могли сосредоточиться хоть на миг, они бы поняли, что все это только их воображение. Но истерия затопила их целиком, вытеснив все разумные мысли, оставив лишь страх, ужас и чувство безысходности. Иногда мне не удавалось угадать, чего же именно некоторые из них боятся. Бешеные парни любили пофасонить. Похоже, кто-то боялся лишиться гениталий, кто-то боялся людей с французским акцентом, кто-то боялся того, что ему покажут сделанное во время отпуска фотографии, а кто-то боялся того, что не сможет найти свой собственный пиджак. Некоторые случаи казались мне даже забавными, пока я не увидел, как один человек до крови раздирает себе руки, пытаясь стряхнуть невидимых жуков, а другой, вырвав себе глаза, топчет их, чтобы не видеть происходящего в ресторане. На полу с воплями корчились люди. У некоторых случились удары и сердечные приступы. А бешеные парни любовались своей работой и смеялись. «Это слишком даже для меня», – решительно заявила Сьюзи. «Дай сюда говорящий пистолет, Тейлор». «Ну уж нет», – возразил я. «Оставим его для ангелов. Пускать его в ход против людей – это уж слишком. Не спеши, Сьюзи. Я понимаю, тебе очень хочется его испытать, но у нас нет к нему инструкции пользователя. Мы ничего не знаем ни о его побочном действии, ни о недостатках». «А чего там знать? Это же пистолет. Целься и стреляй». «Нет, Сьюзи. Нет смысла использовать говорящий пистолет против этих жалких придурков». «Тогда что ты предлагаешь?» Терпение Сьюзи явно иссякло. «Я не могу пустить в ход дробовик с такого расстояния. Там слишком много людей, а подойти ближе мы не сможем, иначе на нас тоже подействуют их штучки». «А чего ты боишься? Кроме того, что придется потом убирать помещение. Парни не смогут нас достать, если мы защитим от них свое сознание». Она с сомнением посмотрела на меня. «Ты уверен?» «Если честно, не совсем. Но мне так говорили. К тому же мы не можем просто стоять и смотреть». Пока мы обсуждали, что делать, один из бешеных парней обернулся и увидел нас. Он окликнул своих приятелей, и все четверо повернули дар против нас, стараясь изо всех сил. Их заклятие пало на нас всей мощью. Я почувствовал, как страх впивается в меня множеством острых иголок. Концентрация и сила воли не помогли. Я оказался один среди развалин Лондона на темной стороне будущего. Я уже бывал здесь однажды, угодив в провал во времени, и все это уже видел. Таким может стать наш город, на смерть и разрушение повсюду, и все по моей вине. Повсюду в слабом пурпурном свете виднелись полуразвалившиеся здания и разбросанные камни. На почти беззвездном небе не сияло луны, неподвижный воздух был обжигающе холодным, а из самой кромешной тьмы за мной наблюдало нечто. Я ощущал его присутствие, оно было огромным и отвратительным, мощным и сильным, и оно подбиралось ко мне все ближе. Оно преследовало меня, его зубы были в крови. Я хотел бежать, но бежать было некуда, и спрятаться тоже негде. Я уже чувствовал дыхание твари, настолько близко она подобралась ко мне. Она шла за мной, чтобы отобрать все, что я люблю, чтобы наконец-то подчинить меня своей воле. Эта угроза висела надо мной постоянно, с самого дня рождения. А вот теперь явилась воплоти, грозя отобрать все, что я так долго и упорно в себе создавал. Я знал, что это за тварь, и это пугало меня больше всего другого. Я знал, кто явился за мной после долгих лет преследования. Я произнес ее имя и почувствовал некоторое облегчение. «Мама», – прошептал я. И стоило мне назвать свой страх, окликнуть загадочное существо, которое меня родило и бросило, как меня переполнила такая ярость, что я легко отбросил ужас, напрочь отторг его. Щиты, закрывающие мой разум, один за другим вернулись на место. Мертвый мир вдруг начал тускнеть, сделался плоским и серым, совершенно неубедительным. С удивительной легкостью я вышвырнул бешеных парней из своего сознания и в мгновение ока снова оказался в Хоттенспейсе. Я стоял на коленях на грязном полу, содрогаясь с ног до головы при воспоминании о только что пережитом кошмаре. Рядом со мной стояла на коленях Сьюзи. Слезы градом катились по ее щекам, широко раскрытые глаза ничего не видели, она затерялась где-то внутри себя. Я положил руку на ее плечо и неожиданно увидел то, что видела она. Сьюзи лежала на койке в больничной палате. Ее удерживали на месте прочные ремни, горло соднило от крика. Она пыталась разорвать путы, но ремни были слишком крепкими, поэтому она не могла спастись, могла только лежать и беспомощно смотреть на ужас, который подбирался к ней медленно и неотвратимо. Существо было маленьким, слабым, но полным решимости. Мягкое, алого цвета, какое-то бесформенное, оно тащилось к койке, а за ним на полу тянулся кровавый след. Наконец оно подобралось вплотную, подняло уродливо большую голову и посмотрело на Сьюзи и окликнуло: «Мамочка». Мне понадобились все силы, чтобы, закрыв своими внутренними щитами не только себя, но и Сьюзи, вытащить ее из страшного видения обратно в живой мир. Она тут же отодвинулась от меня и обхватила колени руками, словно боялась рассыпаться. С ее лица так и не исчезла гримаса отчаяния и ужаса. По щекам все еще струились слезы, стекали по подбородку. Я был потрясен, увидев ее такой слабой и несчастной. Никогда бы не подумал, что на свете есть что-то, способное заставить Сьюзи страдать. Я хотел обнять ее, но тут ее опухшие от слез глаза остановились на бешеных парнях, и она потянулась к своему дробовику. Бешеные парни изумленно таращились на нас, не понимая, как нам удалось вырваться из их хватки. Я почувствовал, как во мне разгорается темная часть моего дара, а в следующий миг могло произойти все, что угодно. Но тут появился ангел. Его яркое, ошеломляющее явление заполнило весь ресторан от пола до потолка. Сила бешеных парней сразу иссякла, словно ураган задул четыре свечи. Парни стояли и глупо моргали, глядя на ангела. Сперва тот выглядел обычным седым человеком в сером костюме, довольно заурядным, но быстро становился все более и более реальным, все более и более осязаемым, и, наконец, мы уже не могли отвести от него глаз. Ангел поднял седую голову, посмотрел на бешеных парней, и неожиданно его охватило пламя. Исходящий от него свет слепил, на него было больно смотреть. За спиной ангела распахнулись сияющие крылья и тоже вспыхнули, разбрасывая искры. Запахло озоном и палеными перьями. Бешеные парни не сводили с него зачарованных глаз и вдруг обратились в соляные столбы. Только что они жили, дышали, а спустя миг на их месте появились четыре соляные статуи, белее самой смерти, облаченные все в те же дурацкие поблескивающие костюмчики. На четырех физиономиях навечно застыли гримасы ужаса. А персонал ресторана и посетители наконец-то пришли в себя и тут же из кошмаров воображаемых угодили в кошмар настоящий, завопили, завизжали и бросились к выходу. Я оттащил Сьюзи в сторону с пути паникующей толпы. Люди толкались и царапались, прорываясь на улицу, и мне тоже очень хотелось последовать за ними. Присутствие ангела меня нервировало. Как будто все представители власти, решив добраться до меня, вдруг слились воедино. У меня никогда не складывались отношения с властями. Ангел взмахнул сияющей рукой, и одна из соляных фигур рухнула, рассыпавшись на кусочки. Сьюзи шлепнула меня по руке, чтобы привлечь мое внимание. «Пистолет, Тейлор, дай мне пистолет, черт тебя побери! Дай мне говорящий пистолет!» Она наконец-то вышла из ступора, но в глазах ее застыли обреченность и исступление. «Нет», — возразил я, — «я попробую первым». И выхватил неприятно теплый на ощупь футляр из внутреннего кармана. Распахнув футляр, я достал говорящий пистолет. Футляр упал на пол, а я замер, как парализованный, не в силах пошевелить даже пальцем. По моей спине бежали мурашки, настолько отвратительным оказался пистолет, сделанный из человеческой плоти. Мне казалось, что я держу руку давно умершего человека, которая, тем не менее, исполнена жуткой энергией. Оружие было горячим, потным и готовым к действию. В нем ощущалась невиданная мощь. Говорящий пистолет проснулся, он хотел, чтобы его пустили в ход, против чего угодно. Ему не терпелось произносить шиворот на выворот слова, уничтожающие материальный мир. Его создали, чтобы убивать ангелов, но за долгие годы существования его аппетит безмерно возрос. Однако он по-прежнему зависел от человека, который мог пустить его в ход, а мог и не пустить. Мог нажать на курок, сделанный из клыка, а мог и не нажать. За это пистолет ненавидел людей. Сейчас он ненавидел меня. Впрочем, он вообще ненавидел все живое. Говорящий пистолет пытался навязать мне свои грязные мысли. Он хотел управлять мной, подчинить себе, сделать своим собственным оружием. Его мысли и чувства не были человеческими. Возникало такое ощущение, что смерть, гниение и разрушение обрели в нем голос и безграничное честолюбие. Пистолет знал мое тайное имя и страстно желал его произнести. От меня требовалась вся ярость, которую пробудили во мне бешеные парни, вся выдержка и самодисциплина, чтобы медленно разжать пальцы и уронить пистолет на пол. Он продолжал нагло вопить в моем сознании, но я заставил его заткнуться, заслонившись самыми прочными щитами и привалиться спиной к стене, потому что меня трясло от напряжения. А ангел исчез. Стоило ему увидеть говорящий пистолет, как он тут же испарился. Теперь в ресторане царила тишина. И персонал, и посетители давно сбежали, ангел сгинул, бешеные парни превратились в соляные столбы, здесь остались только я и Сьюзи. Меня колотило с ног до головы, по щекам катились слезы, и я чувствовал себя ужасно грязным. Уокер прав. Некоторые лекарства хуже самой болезни. Я посмотрел на пистолет, лежащий на полу рядом с футляром, но не смог заставить себя наклониться и дотронуться до дьявольской вещицы. Сьюзи опустилась на колени и все сделала за меня. Она подцепила пистолет футляром, не коснувшись самого оружия, засунула футляр в карман куртки и спокойно встала рядом со мной, ожидая, когда я приду в себя. Это было лучшее, что она могла в тот миг для меня сделать. Дрожь наконец прошла, я снова стал самим собой, хотя и чувствовал неимоверную усталость. Я устал так, словно не спал целую неделю. Однако, вытерев слезы с лица и шмыгнув носом, я ободряюще улыбнулся Сьюзи, и улыбка получилась очень даже убедительной. Она восприняла ее как надо, коротко кивнула в ответ. Что ж, снова принимаемся за работу. Сьюзи всегда чувствовала неловкость, когда дело касалось проявления чувств. «Я сама понесу футляр», — сказала она. «Я привычнее к оружию, чем ты». «Это необычное оружие, Сьюзи». Она передернула плечами. «Тот ангел. Как думаешь, он явился сверху или снизу?» «Теперь настал мой черед пожать плечами. А какая разница? Послушай, когда бешеные парни поймали нас и обрушили на нас эти страхи, я увидел то, что видела ты». «Об этом мы говорить не будем», — решительно перебила Сьюзи. «По крайней мере, сейчас». «А если ты мне друг, вообще никогда». «Иногда быть другом означает уметь не вмешиваться и вовремя заткнуться». Поэтому я отлепился от стены и направился к трем оставшимся соляным статуям. Сьюзи пошла за мной. Осколки четвертой статуи громко захрустели у нас под ногами. И я всматривался в неподвижные лица, на которых навечно застыл ужас. Порой мне кажется, что наша вселенная держится только на парадоксах. «Плакали наши шансы найти коллекционера?» Спокойно подытожила Сьюзи. «Не обязательно», – возразил я. «Вспомни первое правило частного детектива. Когда сомневаешься, обыщи карманы в поисках улик». «А я думала, первое правило – не берись за работу, пока не получишь деньги по чеку клиента. Не будь занудой». Нам пришлось повозиться, но в конце концов мы обнаружили в кармане одной из статуй тисненную визитную карточку, где было написано, что сегодня ужасный Джек Старлайт выступает в старом театре Стикс. «Итак, Старлайт вернулся в город», — заметил я. «Вот уж не думал, что бешеные псы его поклонники». «Наверное, это деловой интерес», – предположила Сьюзи. «Я точно знаю, что Starlight раньше продавал вещицы коллекционеру. Пошли поговорим с ним, узнаем, что ему известно». «Пошли», – согласилась Сьюзи. «Я как раз в настроении с кем-нибудь решительно поговорить. Возможно, с применением силы». «А я думал, у тебя всегда такое настроение», – добродушно заметил я. Мы шагали по улицам темной стороны, которая была в осаде. Куда ни глянь, в ночном небе парили ангелы, падали вниз, чтобы подхватить очередную жертву, сеяли повсюду ужасы и разрушения. Со всех сторон доносились вопли и стоны, рев пожаров и грохот взрывов. К небу вздымались клубы дыма, а люди выскакивали на улицы из рушащихся домов, офисов и укрытий. Здесь и там виднелись соляные статуи, на фонарных столбах висели трупы, на тротуарах лежали штабеля обугленных, почерневших тел. А один раз нам попался человек, вывернутый наизнанку, но еще живой. Сьюзи избавила его от страданий. На темной стороне наступил судный день, и он был ужасен. Гремели выстрелы, порой содрогалась земля. Это какой-то отчаявшийся дурачок пытался отогнать ангелов сверхмощной магией. Но их было невозможно остановить, даже задержать и то невозможно. Седые люди в серых костюмах застывали в дверных проемах или рыскали в переулках, или выходили невредимыми из горящих зданий. Они были повсюду, а перед ними бежали толпы орущих людей, которых гнали как скот на бойню. Не прошло и 5 минут, как на нас со Сьюзи с ночного неба начал пикировать ангел. Он сиял, как падающая звезда, свирепый, неотвратимый. Широко раскинув пламенные крылья, он направлялся ко мне. Я попробовал остановить его взглядом, но тщетно. Он продолжал пикировать. Сьюзи выхватила из-за пазухи футляр с говорящим пистолетом, и ангел моментально сменил направление, пронесся над нашими головами и полетел дальше, как белоснежная комета. Мы переглянулись, Сьюзи взвесила футляр в руке. Похоже, о говорящем пистолете уже стало известно. Вот и надейся после этого на элемент неожиданности. Сьюзи фыркнула. Я бы предпочла элементу неожиданности что-нибудь откровенно угрожающее, а лишь бы оно всегда было под рукой. Мы пошли дальше, в отличие от остальных не спеша, а вокруг лилась кровь и царил хаос. Сьюзи убрала футляр и непроизвольно вытерла руку о куртку. Потом еще раз и еще, словно никак не могла очиститься. Стикс, старый заброшенный театр, находился вдали от главных улиц, в одном из окраинных районов темной стороны. Каждый день на темной стороне происходит множество драматических событий, поэтому жители не очень нуждаются в театре, но для тщеславных циников должен быть хотя бы один, чтобы им было где покрасоваться на публике. Мы подошли к большому покосившемуся зданию и внимательно рассмотрели его, прежде чем войти. Здание не особо впечатляло. На фасаде висели доски с афишами, края многих афиш отклеились. Нас приглашали на концерты местных рок-групп, политические собрания и религиозные бдения. Некогда гордое название театра над входными дверями прокоптилось и запачкалось. Недвижимость на темной стороне обычно подолгу не простаивает. Кто-нибудь обязательно находит ей применение. Только не этому дому. Лет 30 тому назад какой-то идиот попытался открыть врата ада прямо во время представления шотландской трагедии. А подобные вещи пагубно влияют на стоимость здания. 3 ведьмы убили и сожрали преступника, но им не хватило мастерства, чтобы захлопнуть врата. Властям пришлось пригласить специалиста со стороны, некую Августу Мун. То и удалось зашить дыру, уменьшив до размера лягушачьей задницы, но происшествие оставило в душах многих неприятный осадок. Даже неудавшееся открытие врат ада может оказать неизгладимое впечатление на весь район. К нашему удивлению, двойные двери театра оказались заперты, поэтому Сьюзи пришлось их вышибить. Мы спокойно зашли в вестибюль. Грязный, пыльный, с углами затянутыми паутиной. Тени здесь были очень густыми, воздух затхлым. В луче света, падавшем из дверей, медленно кружились пылинки, словно взволнованные нашим приходом. Некогда роскошный ковер высох и хрустел под ногами. Вид вестибюля навевал грусть и воспоминания о лучших, давно прошедших временах, словно мы потревожили тени былого. Старые афиши все еще упорно держались на стене, выцветшие и обсиженные мухами, и рекламировали старые спектакли. В репертуар входили «Король Лир», «Марло», «Триумф», «Мстителя», «Уэбстера», «Салатовые дни», «Ибсена». Судя по всему, здесь никто не бывал уже лет 30. «Странное название для театра», – прервало молчание Сьюзи. Ее голос гулко раздался в тишине зала. «А вообще, что такое Стикс?» «Стикс – это река, текущая в Аиде», – объяснил я. «Река из слез, пролитых самоубийцами. Иногда меня слегка тревожит, что я так много знаю. Видимо, театр специализировался на трагедиях. Похоже, мы забрели не туда. Посмотри вокруг. Здесь уже много лет никого не было». «Тогда откуда доносится музыка?» Я прислушался. «Верно. Откуда-то доносилась еле слышная мелодия». Сьюзи достала свой дробовик, и мы двинулись через вестибюль к внутренней двери. Музыка звучала все громче. Распахнув дверь, мы вошли в зрительный зал, где было так темно, что пришлось остановиться и дать привыкнуть глазам. На сцене, в движущихся кругах света, пели и плясали ужасный Джек Старлайт и его тряпичная кукла-партнерша, величиной с человека. Они исполняли классику 60-х «Карнавал окончен» группы Seekers. Ужасный Джек Старлайт бодро пел, с шиком притопывая ногой, правда, не совсем в такт. Он был в костюме Пьеро в черно-белую клетку и в лихо заломленной на затылок матросской шапочке, а его загримированное лицо напоминало ухмыляющийся череп. Вокруг глаз были наложены темные тени, на улыбающихся губах намалеваны белые зубы. Долговязый и неуклюжий, Джек танцевал старательно, но без грации, напевая какую-то грустную песню. Его партнершей была живая тряпичная кукла в костюме Коломбины с очень подвижными руками и ногами. На лице из туго натянутого атласа были нарисованы нос, рот и глаза, смотревшиеся печально и влюбленно. Кукла двигалась волнующе сексуально, каждая па танца будила сладострастное желание. Пьеро и Коломбина носились по всей сцене, танцевали, прыгали и делали пируэты в двух кругах света, неотступно следующих за ними. Я огляделся, но не нашел источника освещения. Свет шел словно ниоткуда, и музыка тоже раздавалась ниоткуда. Вот она сменилась очень популярной песней бурных 20-х. Я милая маленькая любительница джаза, и Пьеро с Коломбиной изо всех сил принялись танцевать Чарльстон. Но я почему-то не слышал топота их ног. Музыка звучала не совсем чисто, ее сопровождало некое эхо, словно она долетала издалека. Несмотря на все усилия ужасного Джека Старлайта и его партнерши, представление вызывало ощущение монотонности и блеклости. Оно не зажигало. В нем не было харизмы, не было чувства, но публика в переполненном зале пребывала в экстазе. Публика. Ужасный Джек Старлайт и его живая тряпичная кукла пели и танцевали для мертвецов. Теперь, когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел сидящих в партере зомби, вампиров, мумий, оборотней и всевозможных призраков. Тут присутствовали все виды полуживых существ и нежити, какие только встречаются на темной стороне. Соберись они в любом другом месте, их мирное существование не продлилось бы и 5 минут. Но здесь никто не нарушал перемирие, никто не посмел бы этого сделать. Все зрители явились в театр для того, чтобы вернуть себе хоть ненадолго потерянную полностью или частично человеческую сущность, чтобы вспомнить, каково это – быть живым. Вампиры, выглядевшие очень элегантно в парадных смокингах и бальных платьях, изящно подтягивали кровь из термосов, передавая их друг другу. По сравнению с ними мумии в желтых бинтах казались очень неопрятными, и когда они аплодировали, от них во все стороны летела пыль. Оборотни, держась тесной стайкой, подвывали певцу. Их главарь щеголял с шикарной курткой, сшитой из человеческой кожи. На спине куртки красовалась надпись, подтверждающая, что он вожак стаи. Вурдалаки вели себя тихо, скромно, закусывая человеческими пальцами из пластиковых стаканчиков. Зомби сидели не шевелясь, А когда начинали аплодировать, делали это очень осторожно, чтобы не потерять какую-нибудь часть тела. Они выбрали места как можно дальше от вурдалаков. Привидения были самыми разными, от очень четких до едва заметных. У некоторых руки проходили одна сквозь другую, когда они пытались аплодировать, и им приходилось изо всех сил сосредотачиваться, чтобы удержаться на стуле. Но все это сборище, не мертвые, частично живые и почти неживые, получало от представления огромное удовольствие. Они смеялись, веселились, вздыхали и плакали, устраивали овации, как будто их полностью захватило происходящее на сцене. На самом же деле их реакция не имела непосредственного отношения к концерту. Ужасный Джек Старлайт выступал исключительно для мертвых или для тех, кто очень сильно отошел от своей человеческой сущности. Своими песнями и танцами он заставлял их вспомнить о забытых чувствах, на время возрождал их к жизни и давал возможность снова что-то ощутить, вновь почувствовать себя живыми, пусть лишь на миг. Его зрители хорошо платили ему за эту иллюзию существования. А пока они упивались своими иллюзорными чувствами во время пения и танца Старлайта, он кормился от их противоестественной жизненной энергии, высасывая ее, как счастливый маленький паразит. Таким образом, ему удалось прожить несколько жизней. Когда-то давно он заключил весьма нехорошую сделку с тем, кого до сих пор боятся назвать по имени, и поэтому стал бессмертным. Навечно. Мне пришлось растолковать все это Сьюзи, она никогда не интересовалась театром. В конце моего рассказа она фыркнула. «А что у него за отношения с тряпичной куклой?» – спросила она. Говорят, раньше она была человеком и любовницей Джека Старлайта. Ему требовалась партнерша для танца, но ему ни с кем не хотелось делиться тем, что он получал от зрителей. Поэтому он превратил девушку в то, что мы теперь видим, в живую тряпичную куклу, неизменно ему послушную, партнершу, повторяющую каждое его движение. Теперь она выполняет любой его каприз и никогда не жалуется. Конечно, случилось все это очень давно. Наверное, сейчас она уже лишилась рассудка, если ей повезло. Теперь ты знаешь, почему его зовут ужасный Джек Старлайт. «А кем она была раньше?» – спросила Сьюзи, не сводя глаз с артистов. «Теперь этого никто уже не помнит. Разве что сам Джек, а он никому не расскажет. Пошли, продолжим начатое и испортим ему день. Пошли, нарушим его душевное равновесие». Мы бок о бок двинулись по главному проходу. Мертвецы на крайних местах даже не повернули головы, настолько их захватило представление. Забытое чувство так и распирали их бывшие сердца. Воздух был полон магии, но колдовство здесь было ни при чем. Пьеро и Коломбино все танцевали и танцевали, Арлекин и его тряпичная кукла. Они не останавливались отдохнуть между песнями, мелодии непрерывно сменяли одна другую, песня звучала за песней, артисты не нуждались в передышке, чтобы собраться с силами и перевести дух. Танцор питался энергией публики, а танцовщица была всего лишь тряпичной куклой с нарисованными огромными глазами и улыбающимися губами. Они оба больше не ведали обычных для любого человека проблем. Они изображали любовь и нежность для зрителей, но сами ничего не чувствовали. Все их чувства были игрой. Когда мы со Сьюзи вспрыгнули на сцену, представление моментально прервалось, музыка смолкла, Старлайт и тряпичная кукла застыли на месте, каждый в своем круге света. Ужасный Джек Старлайт принял элегантную позу, спокойный, самоуверенный и молча глядел, как мы приближаемся. К его лицу приклеилась улыбка оскал, глаза в темных глазницах ярко сияли. Тряпичные руки и ноги куклы, остановившиеся в разгар танца, переплелись под совершенно невозможными углами. Публика всего пару секунд сидела тихо, а потом принялась орать, свистеть, выкрикивать оскорбления и угрозы. Сьюзи посмотрела на зрителей, но они не обратили внимания на ее взгляд. Тогда к ним повернулся я и задумчиво улыбнулся. Все сразу смолкли. «Впечатляет», – шепнула Сьюзи. «Если честно, меня тоже», – признался я. «Только им не говори. Джек Старлайт, давненько не виделись. Ты все еще гастролируешь на темной стороне?» «Да, и при полных залах», – похвастался Джек. «А еще болтают, что театр умер». Он говорил приятным голосом, без малейшего акцента, четко произнося слова. По его речи невозможно было понять, откуда он родом. А еще он никогда не мигал. Знаешь, большинство из зрителей, вмешивающихся в выступления, обычно делают это с места. Чего тебе надо, Тейлор? Ты мешаешь гению работать. Мы нашли твою визитку у одного из бешеных парней, объяснил я. Они работали на коллекционера. Я обратил внимание, что ты упомянул бешеных парней в прошедшем времени. Стоит ли из этого заключить, что засранцы сдохли? Ну и ну, Тейлор. Ты сделался таким крутым после своего возвращения. Расскажи лучше про эту визитку, Джек. Я намеренно не стал выводить его из заблуждения. Что тебя связывает с коллекционером? Он непринужденно пожал плечами. А что тут говорить? И коллекционер подослал ко мне своих мальчишек, услышав, что я едва не заполучил нечестивый Грааль. Это было во Франции несколько лет назад. Я занимался раскопками в Рене-ле-Шато. Искал мальтийского сокола. Я вздрогнул. Я всегда считал тебя более здравомыслящим человеком, Джек. Не гоняйся за мальтийским соколом, гласит первое правило частного сыщика. Сьюзи нахмурилась. По-моему, первое правило гласит... Не сейчас, Сьюзи. Продолжай, Джек. Представь себе мое изумление, когда мои компаньоны разрыли таинственную могилу, и нам открылся нечестивый Грааль. А потом начались проблемы. Ужасно, когда друзья начинают ссориться из-за денег. К тому времени, как улеглась пыль и подсохла кровь, я уже шпарил из замка с пустыми руками и с превышением скорости. И все же я один из немногих, кому довелось увидеть нечестивый Грааль и остаться в живых. Какой он из себя? Ужасный Джек Старлайт призадумался. Холодный, уродливый, соблазнительный. Мне хватило ума его не трогать. Я сходу узнаю зло, когда с ним сталкиваюсь. Думаю, да, согласился я. По злу ты большой специалист. Итак, что ты сказал бешеным парням, когда они к тебе обратились? Он гаденько хихикнул. Нифига не сказал. Надавал пинков под толстые задницы и отправил плакаться в жилетку боссу. Мне хотелось проучить коллекционера, чтобы больше не засылал ко мне своих псов. Их искусственные страхи не произвели на меня впечатления. Я мастер своего дела, не забывайте. Вот и все. Больше мне нечего сказать ни о нечестивом Граале, ни о коллекционере. Так, случайная встреча на темной стороне, ничего больше. А сейчас? Разве кто-то из вас участвует в представлении? А если нет, может уберетесь со сцены по добру по здорову? Здесь рождается высокое искусство. И почему я не держу вышибал с большими дубинками? Темную сторону оккупировали ангелы, сообщил я. Они разыскивают всех, кому известно хоть что-то о нечестивом Граале, и они не очень миролюбивы. Церемонии им ни к чему, они же ангелы. Твои поклонники выглядят весьма внушительно, но даже все они, вместе взятые, не смогут выстоять против единственного ангела. Если, конечно, они вообще захотят тебя защищать, в чем я сильно сомневаюсь. Мертвецы известны своей ненадежностью. Но если хочешь, можешь помочь нам со Сьюзи найти нечестивый Грааль и коллекционера, тогда мы тебя прикроем. Ужасный Джек Старлайт медленно покачал головой. Когда начинаешь думать, что хуже быть уже не может. Ангелы на темной стороне. Прекрасно. Решено. Я ухожу. Он повернулся к публике. Леди и джентльмены, сегодняшнее представление отменяется по библейским причинам. До свидания. Да благословит вас Господь. Надеюсь, вам понравилось. Прошу не устраивать давки в дверях. Выходите организованно. Извините, но стоимость билетов не компенсируется. Он подошел к своей тряпичной кукле, резко щелкнул пальцами, и она упала ему на плечо, повиснув так, словно внутри ее не было ничего, кроме соломы. А может и вправду ничего не было. Судя по тому, как стремительно Старлайт направился за кулисы, его партнерша почти ничего не весила. Я не видел причин останавливать Джека. Пользы от него никакой, а лишний партнер будет только путаться под ногами. Но вдруг ужасный Джек Старлайт остановился как вкопанный и медленно, словно нехотя, обернулся. Только тогда мы поняли, что кроме нас на сцене появился еще один человек. Даже тряпичная кукла подняла свое атласное лицо, чтобы взглянуть туда, где неподвижно и безмолвно стоял седой мужчина в сером костюме, похожий на ожившую тень. Он подождал, пока все его заметят, и засиял, как солнце, слишком яркое для человеческих глаз. Мы со Сьюзи отшатнулись, прикрывая лицо руками. Старлайт побежал к краю сцены, только тряпичная кукла с восхищением смотрела на ангела нарисованными глазами. Публику охватила паника. Раздались вопли, слово «ангел» передавалось из уст в уста, как проклятие. Привидения сразу исчезли, лопнув, как мыльные пузыри. Вампиры превратились в летучих мышей и унеслись прочь. Те же, кто был привязан к материальным телам, пробивались к дверям по проходам, а потом бежали через вестибюль на улицу. Ангел раскрыл пылающие крылья, сияющие и жуткие, воплощение величия. Запахло горящей плотью и расплавленным металлом. Тряпичная кукла, безвольно висящая на плече Старлайта, вспыхнула. Пламя удивительно быстро охватило ее с головы до пяток, но сквозь огонь она продолжала восхищенно смотреть на ангела. Старлайт, завопив от боли и ярости, отбросил куклу. Она шлепнулась на сцену и попыталась было ползти за Джеком, но пламя было слишком жарким, а она была сделана из тряпок и соломы. Кукла сгорела полностью. От нее осталось лишь черное пятно на полу да клубы дыма, благоухающего фиалками. Старлайт ничего этого не видел, он уже мчался к краю сцены и почти до него добежал, когда на нем вдруг загорелась одежда. Сперва занялась матросская шапочка, запылала бледно-голубым огнем, который быстро перекинулся на волосы, а потом вспыхнул весь костюм Арлекина. Джек попытался сбить пламя, но лишь обжег руки. Прошли считанные секунды, а его тело уже полыхало ярче печи. Он вскрикнул всего один раз, выдохнув огонь, и упал. Он извивался всем телом, а языки пламени взмывали все выше и вскоре поглотили ужасного Джека Старлайта. От него осталось лишь несколько обугленных костей да шипящий растопленный жир, медленно капающий с края сцены. К этому времени Сьюзи Стрелок уже вытащила из футляра говорящий пистолет и, не дрогнувшей рукой, прицелилась прямо в грудь ангела. Но лицо ее было искажено ужасом. Я понял, что она испытывает те же чувства, какие недавно испытал я, взяв в руки это кошмарное оружие. С железным самообладанием Сьюзи отринула все попытки пистолета захватить над ней власть. Ее тело сотрясало дрожь внутренней борьбы, однако рука, державшая пистолет, не дрогнула. Ей оставалось только нажать на спуск, но ей не хватало силы воли, чтобы на него нажать. Ангел отвел взгляд от останков Старлайта и посмотрел на Сьюзи. Он увидел в ее руке говорящий пистолет и моментально исчез, взмахнув сияющими крыльями, пробил крышу театра и унесся ввысь в ночное небо. Сьюзи продолжала целиться в то место, где он только что стоял. Лицо ее побледнело и покрылось каплями пота, безумные глаза смотрели в одну точку. Ее все трясло. Она сражалась с говорящим пистолетом за власть над своим телом и душой. И в конце концов победила и отбросила пистолет в сторону. Видимо, ей помогло то, что она была Сьюзи дробовиком и всегда носила с собой оружие. Она победила, но я так никогда и не узнал, чего ей это стоило. Я никогда не спрашивал об этом, потому что вскоре она рассказала мне нечто куда страшнее. Сьюзи вдруг опустилась на сцену, будто ей отказали ноги. Положив вздрагивающие руки на колени, она раскачивалась вперед-назад, словно маленькая девочка, попавшая в беду. Она не плакала, это было бы для нее уже слишком, однако взгляд ее стал диким, безнадежным и мрачным. Она тихо стонала, как страдающее от боли животное, и, присев рядом, я обнял ее за плечи, чтобы успокоить, но она взвизгнула и отпрянула от меня, словно испуганный ребенок. Я осторожно придвинулся снова, стараясь не приближаться вплотную. «Все хорошо, Сьюзи», – нашептывал я. «Я здесь, все позади. Позволь мне помочь тебе». «Ты не можешь мне помочь», – возразила она, не глядя на меня. «Я здесь, это я, Джон. Ты не должен ко мне прикасаться», – отрезала она резким чужим голосом. «Никто не должен. Я не выношу ничьих прикосновений и никогда не смогу вынести. Я не могу ни перед кем дать слабину». Я постарался поймать ее взгляд, мне очень хотелось ей помочь, оттащить от края, но я знал, что если я скажу что-нибудь не то, ее душа может рассыпаться на части, которые никогда не сложатся снова. Мне ни разу не приходилось видеть ее такой, беззащитной. Когда бешеные парни обрушили на нас свои ужасы, осторожно начал я, в один из моментов не открылось то, что видела ты. Я очутился с тобой в больнице и видел... «Ребенка». «Никакого ребенка не было», – устало возразила она. «Он только должен был родиться. Так выглядит плод после аборта. Я затянула с операцией, потому что стыдилась. Мне было стыдно сказать родителям, что мой родной брат пользовался моим телом с 13 лет, что я ношу его ребенка. Это не было изнасилованием в полном смысле слова. Иногда он покупал мне подарки, всякие безделушки, а иногда говорил, что убьет меня, если я к кому-нибудь проговорюсь. Он пользовался мной. А когда правда вышла наружу, родители во всем обвинили меня. Сказали, что я его соблазнила. Мне сделали аборт в день моего 15-летия. В тот день рождения у меня не было ни свечей, ни торта. Меня заставили смотреть на плод, чтобы я хорошенько все запомнила. Словно такое можно забыть. Я убила своего брата. Пристрелила из краденого пистолета. Это было мое первое оружие. Я помочилась на его труп и сбежала на темную сторону. С тех пор я живу здесь. Я поклялась, что никогда больше не буду слабой и уязвимой. Теперь я, Сьюзи Дробовик, ходячая смерть. Но я не выношу, когда до меня дотрагиваются. Ни друг, ни любовник. Только так я чувствую себя в безопасности и от других, и от себя. «Ты хочешь сказать, что в твоей жизни никого никогда не было?» – изумился я. «Никого, кому бы ты доверяла настолько, чтобы...» «Нет, никогда». «Я и не подозревал, как ты одинока, Сьюз». «Не называй меня так», – произнесла она гробовым голосом. «Так звал меня он». «О, Господи, прости, пожалуйста, Сьюзи, мне очень жаль». Ее взгляд начал оживать, она посмотрела на меня с горькой усмешкой. «Я готова доверить тебе свою жизнь, Джон, но не могу вынести твоих прикосновений. Мой брат победил в конечном итоге. Хотя я и убила его, он все равно со мной». Я не знал, что сказать, поэтому просто повторил. «Я здесь, Сьюзи». «Знаю», — ответила она. «Иногда этого достаточно». Она поднялась на ноги, вернула говорящий пистолет на место, подцепив его футляром, и снова убрала в карман куртки. Она стояла на краю сцены и смотрела в темный зал. Утраченная на время уверенность вернулась к ней, я подошел и встал рядом. «Это всего лишь пистолет», — сказала Сьюзи, не глядя на меня. «Я знаю, как обращаться с оружием. В следующий раз я выстрелю». Я кивнул. Мы покинули здание театра «Стикс» бок о бок, но нас разделяли целые мили. Стоило нам выйти на улицу, зазвонил мой мобильник. На этот раз звонил Эдди, злое божество опасной бритвы. По крайней мере, так он себя величал. А поскольку он имел привычку убивать всех, кто с ним спорил, никто не возражал против его права носить это имя. Эдди Бритва, безусловно, самый странный и самый опасный человек на темной стороне. С ним нельзя не считаться. На этот раз у него была для меня информация. «Слыхал, ты ищешь нечестивый Грааль», – начал он без предисловий. «Я знаю, где он. У коллекционера». «Я как раз прорабатываю эту версию», – ответил я. «А почему ты считаешь, что он у коллекционера?» «Потому что я сам добыл для него Грааль». Эдди говорил загадочным шепотом, впрочем, как и всегда. «Точнее, он нанял меня, чтобы отобрать Грааль у тех ублюдков, которые добрались до него первыми. Коллекционер начал нервничать, когда его люди потеряли говорящий пистолет, поэтому обратился ко мне. В другое время он бы поостерегся, но на сей раз у него было кое-что нужное мне, поэтому мы заключили сделку. Нечестивый Грааль находится в руках крестоносцев, своры оголтелых христиан-евангелистов, которые собрались использовать его в своем крестовом походе на темную сторону. Они хотели перебить всех маломальских владеющих магией, объявив их неугодными богу нехристями. Поскольку я тоже попадаю под эту категорию, я был рад возможности нанести упреждающий удар». «Тебя нанял коллекционер?» – переспросил я. «А я думал, ты больше не работаешь за деньги». «Не работаю», – подтвердил Эдди Бритва. «В уплату он сообщил мне, где находятся крестоносцы. Я уже давно ищу этих гадов. Они затаскивали подростков, сбежавших из дома, на свои базы и промывали им мозги, а потом посылали шпионить или заманивать других подростков. Эта мелюзга должна была стать пушечным мясом в их крестовом походе». «Значит, сейчас нечестивый Грааль у коллекционера?» «Сам передал ему из рук в руки. Отвратительная вещь. Но теперь мне начинает казаться, что коллекционер совсем не подходящий для нее хозяин. Я не могу на него напасть, я дал слово, но про тебя ничего не говорил. Так что приезжай, и я расскажу тебе, где сейчас скрывается коллекционер. Ты заберешь у него проклятый Грааль и спрячешь в безопасном месте. Как тебе такое предложение? Ты самая лучшая за сегодняшний день. Где тебя найти, Эдди? Я снова в убежище крестоносцев. Хочу поискать тут еще что-нибудь интересное. Займешься грабежом? Он захихикал. От старых привычек трудно избавиться. Знаешь склад Большого Сергея на Кайнек-авеню? Знаю. Подойду через 20 минут. Ты, конечно, в курсе, что на темную сторону прибыли ангелы и сверху, и снизу, что они выбивают душу из всех, кого подозревают в связи с нечестивым Граалем. Я к ним не лезу, они не лезут ко мне, ответил Эдди Бритва и отключился. Я убрал мобильник и повернулся к Сьюзи. Она была такой же спокойной и уверенной, холодной и уравновешенной, как и всегда. Но когда я пересказал ей реплики Эдди, нахмурилась. «А почему он не сообщил тебе по телефону, где находится коллекционер?» «Потому что неизвестно, кто мог нас подслушать», – предположил я. «На темной стороне нет надежных линий. Ты знаешь склад Большого Сергея?» «Пожалуй, нет». «Сергей – русский мафиози. Он может достать все, что пожелаешь, особенно оружие и средства защиты. Видимо, из-за этого крестоносцы и обратились к нему. Он тебе понравится, если, конечно, Эдди Бритва с ним еще не разделался». «Ты знаешь всех самых лучших людей города, Тейлор. Пошли. Я хочу покончить с этим делом». «Сьюзи, пошли». И вот мы снова в пути, рука об руку. Глава 6. Смерть всегда приходит неожиданно. Мы со Сьюзи торопливо шагали по пустынным улицам. По всей темной стороне пылали пожары, как сигнальные костры в ночи. Воздух был полон дыма и пепла, с запаха горелых тел. Здания взрывались, уничтожаемые ангельским светом. Это был настоящий адский фейерверк. В небе парило столько ангелов, что они затмили и луну, и звезды. Большая часть уличных фонарей уже была уничтожена, поэтому основным освещением теперь служили пляшущие языки пожаров. Мы старались держаться в тени, бегом проскакивая освещенные участки. Без обычного уличного движения темная сторона стала непривычно тихой. Все ее обитатели, которые смогли, уехали, а люди из реального мира не хотели сейчас сюда соваться. На темную сторону прибыли ангелы и сверху, и снизу, и ночь стала темнее темного. На площади Башни Времени, центральной площади города, собрались главные игроки. Они вышли на улицу, чтобы дать последний бой захватчикам. Мы со Сьюзи укрылись в проеме двери и наблюдали, стараясь остаться незамеченными. Повелитель рун гордо держал в руке посох, вырезанный из древа жизни. Вокруг него сверкали молнии, и ангелы отворачивались, чтобы не встретиться с его горящим взглядом, а он смеялся каркающим смехом, как ворон на поле битвы. Граф Видео непринужденно прислонился к фонарному столбу, окруженный мерцающим плазменным светом. Его бледную кожу усеивали силиконовые узлы и магические схемы. Граф злобно хихикал, плетя длинными пальцами сложный двоичный магический узор. Он переписывал реальность с применением дескриптовой теории и безумной математики, и ангелы не могли к нему приблизиться. Король Шкур, сгорбившись, сверкая глазами, стоял посреди улицы и своим волшебством уничтожал вероятности. Окровавленное лезвие, от которого разило потом и мускусом, нетерпеливо пыхтел и топал ножищами в ожидании, когда кто-нибудь скинет одного из ангелов прямо в его шипастое лапище. Над всей площадью Башни Времени разносились вопли боли и крики ярости ангелов. Магия, наполнявшая ночь, пожинала свою добычу. Теперь ангелы летели по большой спирали. Их движение становилось все быстрее, круги расширялись, прибывали все новые силы. Скоро их станет так много, что никакой магии не хватит, чтобы их сдержать, и тогда они снова ринутся на землю. Самый нетерпеливый ангел уже попытался это сделать, за что поплатился. Он рискнул спуститься слишком низко, и один из магов схватил его и распял на стене Башни Времени. Десятки холодных железных гвоздей пришпилили раскинутые руки и ноги к стене, как лапки лягушки в лаборатории перед препарированием. Но ангел был еще жив. Он слабо светился, как упавшая звезда. Из его золотых глаз медленно капали слезы, когда он пытался понять, как же это произошло, как он сумел так низко пасть. Он познавал ограничения материального мира на горьком опыте. Оторванные крылья валялись у его ног. Где-то вдали родился новый звук, будто запустили огромный мотор, то просыпались древние, темные, мощные силы, готовые защищать темную сторону. В старинных склепах, в забытых могилах, зашевелились могучие существа и сущности, уже давно превратившиеся в легенду. Кое-кто из них был не моложе самих ангелов, и среди них встречались не менее устрашающие личности. Темная сторона – очень, очень старое место. Мы со Сьюзи короткими перебежками пробирались вдоль площади, держась поближе к домам. В воздухе скопилось напряжение, вызванное столкновением огромных сил, словно в ночном море сталкивались гигантские айсберги. Мне совсем не хотелось вмешиваться в происходящее. Я прекрасно знал предел своих возможностей. Сьюзи тоже проявляла благоразумие, следуя за мной по пятам. Те силы, что пробудились сейчас к жизни, могли прихлопнуть нас, как жуков, и даже этого не заметить. Нам нужно было миновать две стороны площади, и к тому времени, как мы добрались до нужного места, мое сердце громыхало, как молот. Но, наконец, мы свернули на тихую безымянную улочку и понеслись по ней во весь дух. Кто-то закричал, но мы даже не обернулись. Склад Большого Сергея был уже совсем рядом. А значит, рядом мог быть и Эдди Бритва, злое божество опасной бритвы. Иногда он мой друг, а иногда нет. В нем соединились святой и грешник, найдя пристанище в одной загадочной и негигиеничной оболочке. Через него можно выйти на мелких башков и церковников, а еще благодаря ему можно заполучить неприятностей выше головы. Эдди старался загладить былые преступления, которых натворил немало, и стал очень беспокойным носителем добра, причем добро в данном случае не имело права голоса. В последний раз я видел его в возможном будущем, куда попал через провал во времени, и в конце концов мне пришлось его убить. Я убил его из милосердия, и во всей этой истории был повинен коллекционер, путешествующий во времени. О таких вещах говорить непросто. Я все никак не мог решиться рассказать Энди о том происшествии, хотя бы намеками. Ситуацию осложняло еще и то, что Энди из будущего обвинял меня в гибели всего мира. Если нынешний Энди узнает об этом, он тут же меня убьет, просто из принципа. Правда, то будущее вовсе не было неизбежным, а просто одним из возможных вариантов развития событий. Когда дело касается времени, ничего нельзя знать наверняка. Короче, я решил подождать и посмотреть, что будет. А уж потом что-нибудь предпринять или ничего не предпринимать. У меня истинный талант откладывать все на потом. Черт, как жаль, что это не олимпийский вид спорта. Мы со Сьюзи остановились в начале квартала, где находился склад, и осмотрелись. Повсюду пылали пожары, некоторые угрожали стоящим рядом домам, тут и там плясали и прыгали тени, но ни смертных, ни ангелов нигде не было видно. Значит, битва здесь закончилась. Фронт передвинулся дальше, оставив за собой пожары и разрушения. Стояла летняя жара и очень сильно парило. Я увидел в конце квартала склад Большого Сергея. Он ничем не выделялся среди остальных зданий и почти не пострадал. Подход к нему вроде был свободен, но я все равно не спешил. Эдди Бритва вполне способен устроить мне засаду, особенно если ему взбредет в голову, что это пойдет на благо каким-то высшим целям. Сьюзи с дробовиком наперевес непрерывно ворчала, она всегда чувствовала себя обманутой, когда не в кого было стрелять. «Все это плохо пахнет, Тейлор». Она казалась спокойной, но ее выдавали побелевшие костяшки пальцев, слишком сильно сжимавших ружье. Мне бы следовало отослать ее домой отдохнуть и набраться сил, но без нее мне было не обойтись. Сьюзи принюхалась, словно могла учуять грядущие неприятности. Кто знает, может и вправду могла. «Подумай хорошенько, да с чего бы вдруг коллекционер стал выдавать Энди свой самый главный секрет? Где он хранит свою коллекцию? Энди, конечно, страшный тип, но и коллекционер за деньги может перерезать горло родной бабушке. Не могу поверить, чтобы он стал рисковать своим складом без очень серьезной причины. К тому же все знают, коллекционер не поступится ничем, если это можно продать». «Твоя правда», – ответил я. Но с другой стороны, Эдди Бритва не тот человек, кому можно запросто сказать «нет». Кстати, если коллекционер и в самом деле был вынужден рассказать, где находится его склад, сейчас он наверняка планирует переезд. И если мы будем слишком долго копаться, информация может устареть. «Коллекционеру понадобится немало времени, чтобы упаковаться», – возразила Сьюзи. Если его коллекция в самом деле так велика, как о ней говорят, ему потребуются годы, чтобы перевести ее в другое место. Особенно, если он не хочет привлекать к себе внимание. К тому же ему сначала надо приготовить новое безопасное логово. Нет, времени у нас наверняка навалом. Меня больше беспокоит, сколько мы еще сможем торчать здесь незамеченными. На мне будто нарисована мишень. Найди-ка лучше, куда мне стрельнуть. Она, конечно, была права. В таких случаях бездействие куда опаснее любого действия. Поэтому я двинулся прямиком к складу Большого Сергея. Так, словно ровным счетом, ничего не опасался. Но Сьюзи сразу все испортила. Она зашагала рядом со мной, держа дробовик наготове, оглядываясь, как собака в поисках добычи. Никто по нам пока не стрелял, никто не пикировал с неба на сияющих крыльях. На белом фасаде склада Большого Сергея не было никакой вывески. Большой Сергей не верил в рекламу. Или вы и так про него знали, или вы не того калибра, чтобы вести с ним дела. Я держался на чеку, готовый в любой момент пригнуться и бежать, если понадобится, пока мы не дошли до главного входа. Считалось, что склад оснащен самыми изощренными средствами безопасности, начиная от специальных заклятий и кончая противовоздушными орудиями. Никому еще не удавалось украсть что-нибудь у Большого Сергея и успеть этим похвастаться. Хотя желающих не убавлялось. В конце концов, это же темная сторона. Рассказывали, будто входная дверь склада сделана из 6-дюймовой стали и снабжена лучшими электронными замками, а все оконные пуленепробиваемые стекла защищены в придачу стальными ставнями. Большой Сергей верил в безопасность. Хотя все это не смогло остановить Эдди Бритву. Если Большой Сергей достаточно благоразумен, он уже опечатал свое заведение так, чтобы туда и мышь не проскочила, а сам где-нибудь спрятался, сказала Сьюзи. И как мы попадем внутрь? Что-нибудь придумаем, ответил я, стараясь говорить уверенно. Ах да, подхватила Сьюзи, симпровизируем. Неожиданно и жестоко, без всякого милосердия. Я уже чувствую себя гораздо лучше. К сожалению, сказал я, замедляя шаги, нас, кажется, кто-то опередил. Теперь, когда мы подошли ближе, стало видно, что склад разгромлен. Несколько окон, несмотря на пуленепробиваемые стекла и стальные ставни, были выбиты. Ставни свисали в кривь и в кость, некоторые вовсе отсутствовали. На уровне второго этажа зияла дыра, проделанная вроде бы пушечным ядром или мощным кулаком, а знаменитая стальная 6-дюймовой толщины дверь со всеми ее сверхнадежными защитами оказалась вырвана из косяка и валялась измятая посреди улицы. Я обошел дверь и осторожно приблизился к дверному проему. Сьюзи не отставала от меня, изготовив дробовик к бою. Я заглянул внутрь, убедился, что в здании не слышно ни звука, и только после этого не спеша вошел. Сьюзи следовала за мной, водя стволом из стороны в сторону, в надежде обнаружить цель. Близкая опасность приятно возбуждали ее. В вестибюле царил беспорядок. Вся мебель была сломана, перевернута, а некоторая просто превратилась в щепки. Дорогой ковер выглядел так, словно по нему протопала целая армия. Стены изрешечены пулями, пробиты взрывами, досталось даже комнатному растению в углу. Такие тотальные масштабы разрушения могли бы показаться забавными, если бы не следы крови повсюду. Здесь пролились целые галлоны крови. Порванный ковер настолько пропитался ею, что хлюпал под ногами. На стенах алели красные пятна и потеки, кое-где виднелись кровавые отпечатки ладоней. Кровь стекала с разбросанной мебели и капала с огромного мокрого пятна на потолке. Я даже не хотел думать, что могло заставить кровь забить фонтаном на 12-футовую высоту. Обойдя то место, где капало с потолка, я пересек вестибюль и посмотрел на Сьюзи. «Если бы ты все время не была со мной, я подумал бы, что это твоя работа». Она удрученно шмыгнула носом. «Нет, это работа эти бритвы. Я профессионал, а он энтузиаст. Знаешь, что меня беспокоит больше всего? Столько крови и ни одного тела. Что он мог сотворить с телами? И что это за религиозная чепуха на стенах?» Она показала на вкривь и в кость висящие картины. Все они в подробностях изображали смерть христианских мучеников, на всех было полно крови и страданий. На стене были намалеваны огромные распятия, а под ними виднелась надпись печатными буквами. «Молите о милосердии, пока еще не поздно. Каждый день Бог вас судит. Никакого милосердия безбожникам. Путь церкви – единственный верный путь. Вы сегодня уже убили неверующего?» «Ужасно», – произнесла Сьюзи. «Здесь не было ничего подобного, когда я в последний раз заходил, чтобы пообщаться с Большим Сергеем», – удивился я. «Он верил в корысть и не верил в воздаяние. Можно предположить, что крестоносцы хотели купить так много оружия, что оказалось проще сдать им склад целиком, а они решили устроиться здесь как дома. Интересно, сколько оружия они закупили?» Сьюзи нахмурилась. «Неужели Большой Сергей не понимал, что они собираются оккупировать темную сторону?» Я пожал плечами. «Даже если и понимал, ему было наплевать. До тех пор, пока шла предоплата. И кто-то все равно бы нажился на этих парнях, так почему не он?» Я еще раз оглядел залитое кровью разгромленное помещение. Нечестивый Грааль уже за многое в ответе. Джуд говорил, он притягивает зло. Сьюзи удивилась. «Джуд? Наш клиент? Ах, да. Столько всего произошло, что я совсем про него забыла. И куда мы теперь, Тейлор?» «Думаю, я нашел улику». Сьюзи посмотрела туда, куда я показывал. Рядом с дверью с табличкой «Лестница» кто-то нарисовал кровью стрелку. «Дверь ведет к кабинетам на верхнем этаже. Нам лучше поторопиться. Нас ждет Эдди Бритва». «Замечательно», – заметила Сьюзи. Мы поднялись по лестнице, следуя указаниям кровавых стрелок на стенах. Сьюзи по-прежнему держала дробовик наготове и проверяла все темные углы, прежде чем двинуться дальше. Пока мы не встретили никаких неприятных сюрпризов, но видели все новое разрушение и аллеющую повсюду кровь. Чертова уйма людей рассталась здесь с жизнью, и судя по тому, что кровь еще не свернулась, произошло это совсем недавно. Но мы не обнаружили ни единого тела. Алые стрелки привели нас к небольшому офису в конце коридора на четвертом этаже. Дверь оказалась выбита и висела на одной петле. Мы со Сьюзи вошли в кабинет. Дешевая, но удобная мебель уцелела. Вот только одна стена была сплошь забрызгана кровью. В стену был встроен сейф, его тяжелая стальная дверца валялась на полу. А за письменным столом, заваленным бумагами, восседал сам Эдди Бритва и неторопливо просматривал документы. Он не поднял глаз, когда мы вошли. «Привет, Джон. Заходи. Устраивайся поудобнее. Я скоро закончу». Сьюзи сразу направилась к открытому сейфу и широко улыбнулась, обнаружив там пачки денег. Она принялась распихивать их по многочисленным карманам своей кожаной куртки. Сьюзи всегда была очень практичной особой. Злое божество опасной бритвы выглядел как обычно. Тощий, облаченный в слишком большое пальто, которое перестало быть новым много-много лет назад, настолько рваное и обтрепанное, что казалось, оно не разваливается, лишь благодаря пропитавшей его грязи. Лицо Эдди было чересчур бледным, запавшие глаза лихорадочно блестели, и от него, как всегда, ужасно воняло. Даже канализационные крысы, сдохшие от чумы, и то смердят меньше, чем Эдди Бритва. Правда, мух около него не виделось, но лишь потому, что, едва приблизившись, все мухи падали замертво. Тонкие бледные руки Эдди неторопливо и методично пролистывали бумаги. Иногда он откладывал пару документов в отдельную стопку. «Крестоносцы – экстремальная христианская секта правого толка». Наконец, не отрываясь от своего занятия, заговорил Эдди тихим, глубоким, каким-то потусторонним голосом. «Многочисленная, прекрасно финансируемая организация. Они готовы сжечь все, в чем есть хоть искра радости. Крестоносцы планировали захватить темную сторону, чтобы отыскать нечестивый Грааль. Большой Сергей продал им все, начиная с оставшихся у него танков «Тигр» до ручных ракетных установок, а в придачу разное обмундирование. Количество проданного просто не укладывается в голове. А потом быстренько унес ноги, пока не разразилась буря. Эти крестоносцы – мерзкие ублюдки. Судя по бумагам, они планировали поджечь темную сторону и стрелять во все, что движется, пока кто-нибудь не отдаст им нечестивый Грааль. Однако им повезло. Кто-то явился сюда и предложил продать им эту проклятую вещицу. Они сами собой пытали тупоумного ублюдка до тех пор, пока тот не сказал, где находится Грааль, после чего просто пошли и забрали потир. А потом пришел я и отнял Грааль у них, не особо надежным способом. Крестоносцы натворили много зла, я уже давно искал повод, чтобы продемонстрировать им, как мне не нравится их деятельность. Из-за таких экстремистов страдает религия. Конечно, они были всего лишь ветвью более крупной организации, но все равно приятно, что они получили мое предупреждение. «Предупреждение?» – удивился я. «Я предупредил, чтобы они держались подальше от темной стороны». Эдди впервые поднял голову и улыбнулся. «Жаль, я не знал, что сюда явятся ангелы. Возможно, они бы задали крестоносцам еще большего жара. Хотя я не слишком-то люблю ангелов». Сьюзи подошла ко мне с раздувшимися от денег карманами и сурово посмотрела на Эдди. «Что ты сделал с телами, Эдди?» На его лице снова промелькнула улыбка. «Я их продал. За хорошую цену». «Бывают разговоры, которые не хочется поддерживать». Я кашлянул, чтобы привлечь внимание Эдди Бритвы. «Ты говорил, что знаешь, где находится коллекционер. Мне очень нужно срочно с ним повидаться». «Ах да, величайшая тайна темной стороны. Где находится секретный склад коллекционера? Я был на том складе. Тебя, наверное, удивляет, почему он раскрыл свой секрет такому человеку, как я. Все очень просто. Я его заставил. Беглый осмотр его коллекции был частью условий, на которых я согласился забрать нечестивый Грааль у крестоносцев и передать ему». Эдди почти беззвучно рассмеялся, словно ветер зашуршал в голых ветвях сосохших деревьев. «Я взял его за горло, и он это понял. Коллекционеру отчаянно хотелось заполучить такой уникальный экспонат, а я хотел посмотреть его коллекцию. Я и не подозревал, что у него есть говорящий пистолет, пока не узнал, что он его потерял. Страшное оружие. Насколько я понимаю, сейчас оно у тебя. Если ты благоразумный человек, избавься от него. Говорящий пистолет еще никого не сделал ни счастливым, ни богатым, ни мудрым. Он создан для разрушения. Ничего другого он делать не может. Когда я узнал, что у коллекционера есть такой уникальный экспонат, я решил, что у него должно быть много других интересных вещей. Мне захотелось узнать, каких именно. Возможно, когда-нибудь он захочет испробовать кое-какие свои штучки на мне. Я многое мог бы сказать по этому поводу, но сказал лишь, мы пробовали воспользоваться говорящим пистолетом, но у нас ничего не получилось. «Чертова штуковина живая», – вставила Сьюзи. «К тому же страшно злобная». «Тогда я удивлен, что вы еще живы», – воскликнул Эдди. «И в здравом уме». «Как выглядит убежище коллекционера?» – поинтересовалась Сьюзи, возвращаясь к делу. «Огромное», – ответил Эдди. «Слишком большое. Много-много этажей, забитых до отказа ящиками, которые он даже не успел открыть. Коллекционер собрал так много всякой всячины, что и сам уже не помнит всех своих приобретений». «Но, конечно, он ни за что на свете не наймет помощника. Могу сказать одно, он собирал свою коллекцию гораздо дольше, чем кажется. У него есть такие экземпляры». «Где его убежище?» Я снова терпеливо вернул Эдди к главной теме. «Как туда попасть?» Эдди извлек неизвестно откуда пластиковую карту и осторожно положил на стол. «Эта карта запрограммирована на то, чтобы открывать все замки. Коллекционер еще не знает, что она пропала, а я не буду слишком долго тянуть с визитом». «Эдди», – начал я, – «где?» «На Луне», – ответил Эдди Бритва. «Склад занимает несколько кратеров, в него ведут туннели, вырытые под морем спокойствия. Там есть электроэнергия, атмосфера и искусственная гравитация. Не знаю, сам он все это сделал или получил по наследству. Во всяком случае, там есть все мыслимые удобства и все возможные системы безопасности, включая те, что коллекционер стащил из будущего. Можно только позавидовать его наглости. Каким образом вы доберетесь до Луны и попадете на его склад? Увы, ваши проблемы. Тут я ничем не могу помочь. Коллекционер просто телепортировал меня туда и обратно. Есть вопросы?» «Да, ты не знаешь хорошего турагента?» «Ах, Тейлор!» – раздался знакомый голос. «Как всегда отпускаешь неуместные шуточки». Я обернулся не сразу, потому что знал, кто стоит за моей спиной. Конечно, Уокер. как всегда безупречно аккуратный, застывший в непринужденной позе в дверном проеме. Сьюзи развернулась первой и прицелилась в него из дробовика. Уокер в ответ приподнял шляпу, потом посмотрел на Эдди Бритву, скривившись от отвращения, и снова переключился на меня. «Что, Тейлор, по-прежнему в плохой компании? А ведь ты мог бы найти друзей получше. Если бы работал на тебя, а значит на власти». Я улыбнулся холодной, угрожающей улыбкой. «Да я не помочился бы на власти, даже если бы они горели ярким пламенем. Вы защищаете то, что я презираю. Нет, у меня есть гордость, не говоря уже про совесть». «Да», — согласился Уокер. «Наверное, ты прав. Боюсь, у меня для тебя плохие новости. Кажется, ангелы договорились с моим начальством. Это, конечно, было большой неожиданностью. Мои начальники полагали, что до них никто не сможет добраться. Ангелы недвусмысленно дали понять, что либо власти станут активно сотрудничать с ними и передадут им нечестивый Грааль, либо все живое на темной стороне будет уничтожено, и здесь не останется камня на камне. Надо сказать, наши крылатые гости не отличаются большой добротой. Впрочем, с чего бы им быть добрыми?» «О каких ангелах идет речь?» – поинтересовалась Сьюзи. «О тех, что снизу, или о тех, что сверху?» «Не знаю», – признался Уокер. «Может, о тех, может, о других, может, обо всех сразу. Какая разница? Дело в том, что власти вложили слишком много денег в темную сторону. Они не могут поставить под удар свои интересы, поэтому согласились сотрудничать с ангелами. Короче, мне приказано найти тебя, Тейлор, и перевести к моему начальству. Мы мило побеседуем, а выпьем по чашечке чая, возможно, с хорошим печеньем. Потом ты воспользуешься своим необыкновенным даром и выяснишь, где находится нечестивый Грааль. Отказы не принимаются. Твое присутствие обязательно. Не злись, Тейлор. Тебе предстоит спасти темную сторону от разрушения. В придачу ты получишь признательность властей. Некоторые на твоем месте были бы польщены и благодарны. А теперь пошли, дорогой. Время не ждет». «Вы воображаете, что можете просто взять и забрать его?» В голосе Сьюзи прозвучала недвусмысленная угроза. Дробовик в ее руке целился во вторую пуговицу пиджака Уокера. «Я никогда не доверяла властям и не собираюсь доверять им сейчас. Ангелы уже пытались морочить Тейлору голову, чтобы добраться до нечестивого Грааля. Это темная сторона, Уокер. Мы не поклоняемся ни аду, ни раю». Уокер бесстрастно посмотрел на нее. «У меня нет приказов насчет тебя и Эдди. Вы оба можете идти куда захотите, если только не решите вмешаться. Но в таком случае я не отвечаю за вашу безопасность». Напряжение в комнате все возрастало, а Сьюзи улыбалась нехорошей улыбкой. Эдди смотрел на Уокера странно задумчивым взглядом. Любой на месте этого чиновника повернулся бы и убежал. Но Уокер был не таков. Он представлял власть, за ним стояли могущественные силы, о деяниях его ходило много рассказов, и ни один из рассказов не имел счастливого конца. Я выступил вперед, чтобы привлечь к себе внимание. Уокер мило улыбнулся, но глаза его остались холодными. «Прекрасно, Тейлор. Я знал, что ты примешь правильное решение». «Раньше ты уверял, что доверяешь мне в подобных делах», — напомнил я. «Ты говорил, что будет лучше, если я найду Грааль и спрячу его подальше ото всех». «Времена меняются», — невозмутимо возразил Уокер. «Мудрец склоняется перед неизбежным. У меня приказ, а теперь и у тебя тоже. Пошли, Тейлор. Мне не хочется применять к тебе силу». «Ты и вправду хочешь, чтобы я пошел с тобой? Хочешь остаться со мной один на один?» Я спросил это так, что глаза его сузились. «А может, и вправду стоит попробовать? Тебе никогда не хотелось выяснить, но стоит ли каждый из нас своей репутации?» Уокер задумчиво посмотрел на меня и ответил уверенным взглядом, чувствуя, что Сьюзи готовится перейти к решительным действиям. Она напряглась, словно пружина. И тут Уокер очаровательно улыбнулся и пожал плечами. «Как-нибудь в другой раз, Тейлор. Ты вправду думаешь, что я не смогу убедить тебя отправиться со мной? В моем распоряжении есть силы, с которыми ты вряд ли захочешь столкнуться. И уж, конечно, не захочешь рисковать жизнью своих друзей». Сьюзи угрожающе хмыкнула. «Да, конечно. Так мы тебе и поверили». «Прощай, Окер», — сказал я. «Думаю, ты сам сумеешь найти выход со склада». Окер покачал головой. «Твой отец не одобрил бы такого поведения, Джон. Он знал, что такое долг и ответственность». «Оставь моего отца в покое. Что хорошего он получил, работая на власти? И где ты был, когда ему нужна была помощь? Ты же считался его другом. Где ты был, когда он женился на моей матери? Может, лучше поговорим о моей матери? Не хочешь?» «Нет», — признался Уокер. «Не хочу». «Никто никогда этого не хочет», — с горечью пожаловался я. «Забавно, правда?» Энди Бритва поднялся на ноги, и все тут же повернулись к нему. Его нельзя было назвать внушительным, но игнорировать его было нельзя. Он посмотрел на Уокера, и тот уважительно склонил голову. «Джон не должен идти туда, куда он не хочет», — заявил Эдди Бритва, как будто оглашал смертный приговор. «Не воображай, будто можешь напугать меня, Уокер. Я знавал вещи и пострашнее, чем власти и ангелы». «Я тоже», — заявила Сьюзи. «Я видел нечестивый Грааль», — сообщил Эдди Бритва. «Коллекционер недостоин его, но и вы с ангелами его недостойны. Эта вещь неземная, и единственный, кто может избавить нас от нее, это Тейлор. Джон, Сьюзи, уходите, я его задержу». Уокер печально посмотрел на меня. «Ты ведь не думал, что я пришел сюда один?» Расплывчатое цветное пятно ворвалось в офис, пронеслось мимо так быстро, что его почти не было видно. Что-то толкнуло меня, я едва удержался на ногах, и накинулось на Эдди Бритву. Это что-то сходу врезалось в него, легко оторвало от пола и вышвырнуло в окно. Эдди беспомощно размахивал руками, падая с четвертого этажа. Сьюзи едва начала разворачиваться, когда пятно рванулось в ее сторону. Первым ударом жуткая когтистая лапа вышибла у Сьюзи ружье, а вторым выпустила ей кишки. Черная кожаная куртка разорвалась, в стороны полетели клочья, и Сьюзи вскрикнула всего один раз от неожиданности и боли. Ее живот распахнулся, оттуда вывалились кишки, полилась кровь, она рухнула на колени, дрожащими руками пытаясь засунуть пурпурные трубки обратно в брюшину. Кровь лилась ручьем, стекая по ее ногам, собираясь в лужу на полу. Я бросился к ней, упал рядом на колени и обнял. Казалось, прошла целая вечность. Я крепко держал Сьюзи за плечи, стараясь унять ее дрожь. Лицо ее побелело, заблестело от пота, она старалась что-то сказать, но губы не слушались ее. Страха в ее глазах не было, только полное смирение. Одна окровавленная рука нащупывала дробовик, валяющийся в другом конце комнаты, вторая пыталась вернуть кишки на место. Запах крови и внутренностей становился невыносимым. Сьюзи с трудом дышала, хватая ртом воздух, каждый вдох давался ей через силу. Она умирала, мы оба понимали это. И тут пятно остановилось передо мной, превратившись в женщину, с которой я был знаком. Впрочем, мы очень давно не виделись. Чудные черты лица, высокий лоб, фиолетовые глаза, крупный рот с полными губами. Я мог бы сразу догадаться, кто это. Она стояла в изящной позе, улыбаясь с довольным видом. Она всегда обожала эффекты. Рукой в белой перчатке она держала футляр с говорящим пистолетом, который успела стащить у Сьюзи, когда выпускала ей кишки. Повертев футляр у меня перед глазами, чтобы продемонстрировать свой трофей, женщина сунула его под мышку. «Небольшая прибавка к моему солидному гонорару. Ты ведь не станешь возражать, Уокер, дорогой?» Уокер начал было что-то говорить, но передумал. «Привет, Бель», — сказал я, не узнавая своего голоса. «Давно не виделись». «Да, целую вечность, дорогой. Но ты узнал меня. Всегда приятно встретиться со старыми друзьями». «Бель. Сокращенная от прекрасная дама, не знающая пощады. Высокая, изящная, прекрасная и утонченная, невероятно стройная. У нее был свой стиль, и ей было свойственно некое порочное очарование и презрение аристократки к мелочам, вроде морали, этики, добра или зла. Она была тем, кем была, и наслаждалась этим». «Бель работала на себя, занимаясь интригами, убийствами, кражами, заговорами, всем, что закажут те, кто платит. Она занималась делами, когда хотела, и на собственных условиях. Переезжая из одной европейской столицы в другую, она оставляла за собой разбитые сердца, мертвые тела и никогда ни о чем не жалела. Она редко появлялась на темной стороне, считая это место ниже своего достоинства, хотя скорее просто избегала серьезной конкуренции. Надо отдать ей должное, Бель бралась за самые сложные дела и никогда не проигрывала. В основном благодаря трофеям, которые она отбирала у своих жертв. Ее спину покрывала шкура оборотня, густая, серая и лохматая. Бель собственноручно содрала ее и теперь носила, не снимая. Шкура, снятая с головы оборотня, заменяла ей капюшон. Верхняя челюсть черепа нависала над лбом почти до самых глаз. Это был не просто наряд. С помощью своей магии Бель поддерживала жизнь в шкуре, ставшая частью ее организма и помогавшая ей регенерировать. Отполированная непробиваемая золотая пластинка, прикрывавшая грудь Бель, была сделана из чешуи дракона. Ее переливающиеся белые перчатки до локтя из белоснежной кожи вампира. Бель содрала ее с немертвого собственной рукой. Из одной перчатки торчали мощные когти, взятые у вурдалака и вживленные в ее пальцы. Высоких кожаных сапог я раньше не видел и понятия не имел, с кого она их сняла. Но как бы то ни было, все предметы экипировки Бель стали частью ее тела, сделав ее почти неуязвимой. Можно сказать, что Бель сама себя создала. Но самое удивительное, ее лицо состояло из разных половинок. Левая была значительно смуглее тела. Одна из жертв подобралась к ней слишком близко и попортила лицо. Поэтому Бель, убив наконец добычу, забрала половину ее лица в качестве компенсации. Новая кожа была моложе и выглядела более гладкой. Бель готова была идти куда угодно, убивать кого угодно, если оплачивались ее чеки, или если у врага имелось нечто, представляющее для нее интерес. Я продолжал прижимать к себе Сьюзи, теперь она дрожала все сильней, из ее рта толчками выплескивалась кровь и стекала по подбородку. Я чувствовал, что жизнь ее покидает. Не хотелось броситься на Бель и разорвать ее голыми руками, чтобы отомстить за содеянное, но я не мог. Мне следовало действовать хитростью, а не силой. Бель защищена от любого нападения, физического или магического. Так она, по крайней мере, считает. И единственная надежда – это спокойно поговорить с ней, заморочить ей голову, отвлечь, а тем временем сконцентрироваться и незаметно пустить в ход свой дар. Если все сделать правильно, она ничего не заметит. Как только я сожму свой дар до толщины иголки, я смогу протолкнуть эту иглу между ее магическими щитами и осуществить свой план. Это было опасно. Если Бель заподозрит, чем я занимаюсь, она вмиг перережет мне глотку. Плевать, что ей поручили только эскортировать меня. И какой бы тонкой ни вышла магическая игла, она будет светиться, как маяк в ночи, отдавая меня на милость тем, кто меня ищет. Поэтому надо соблюдать осторожность, быть внимательным и действовать незаметно. К счастью, у меня это хорошо получается. Давно не виделись, Бель. Я постарался говорить самым обычным тоном. Помнишь, как 6-7 лет назад мы работали вместе по делу об адской буре? Из нас тогда получилась прекрасная команда. Не пытайся взывать к моим лучшим чувствам, дорогой, проворковала Бель. Ты же знаешь, у меня их нет. «Мы были хорошими партнерами, Джон, но не более того». «А я слышал, до тебя добрался бродяга, выследил в катакомбах под Парижем». «Ему чуть было это не удалось, дорогой, но меня трудно убить. Не то, что твою милашку, бедная Сьюзи. Никогда не могла понять, что ты в ней нашел». «Ты стала куда проворнее, Бель. Принимаешь витамины?» «Это все мои новые сапоги. Правда, они просто супер». «Мне удалось освежевать мелкого греческого башка, чтобы заполучить их. Вместе с ними я заполучила его проворство». «Кончай болтать, Джон», – вмешался Уокер. «Пошли. Я позабочусь, чтобы Сьюзи оказали помощь. Обещаю. Здесь никто не должен был умереть. Забудь хоть раз про свою гордость. Сейчас я положительный герой, спасающий темную сторону от разрушения». «А мне сказали, что если нечестивым Граалем завладеют ангелы, все равно, сверху или снизу, раньше времени наступит Армагеддон», – возразил я, по-прежнему не сводя глаз с Бель. «Ты так это говоришь, словно это плохо», – возразил Окер. «Темному потиру не место среди людей, Джон. От него одни неприятности. Давай передадим его тем, кто сможет с ним совладать». «Ах, Уокер, как всегда читаешь неуместные аннотации?» Я грустно улыбнулся Бель. «Ты должна знать, что ни ему, ни властям нельзя доверять». «Я никому не доверяю, дорогой. Но Уокер заплатил вперед, поэтому я принадлежу ему, пока не кончатся деньги. А когда это неприятное дело будет закрыто, и они покончат с тобой, мне позволят покопаться в твоих еще живых мозгах и отыскать твой дар. Я вставлю этот дар в свою голову, и он станет моим. Разве это не прекрасно? Ты всегда будешь со мной. Отпусти Сьюзи, дорогой, и пошли. Или хочешь сначала потанцевать?» Я осторожно опустил Сьюзи на пол, устроив ее на боку. Она не сводила с меня глаз. Поднявшись, я посмотрел на Бель. Весь мой плащ спереди пропитался кровью, кровь капала с рук. Холодно и насмешливо, посмотрев Бель в глаза, я проговорил: «Давай потанцуем». Она расхохоталась мне в лицо. «Ты же не ударишь женщину?» «Конечно нет», — ответил я. «А кто здесь женщина?» Она еще смеялась, когда я нанес удар. Провел свой предельно заостренный дар сквозь все ее защиты, находя с ее помощью слабые места. Мне удалось обнаружить заклинание, которое держало вместе все приобретения Бель и давало ей доступ ко всем этим штучкам. Для меня оказалось проще простого вырвать заклинание и уничтожить его. Бель вскрикнула всего один раз, когда заклинание исчезло, и она потеряла контроль над всем своим разномастным снаряжением. Шкура оборотня свалилась с ее спины, открыв голое мясо, красное и блестящее, лишенное кожи. Длинные перчатки и сапоги потрескались и разорвались на кусочки. Под ними оказались голые мышцы и сухожилия. Половинка ее лица, та, что была моложе, исчезла, превратившись в пыль и оставив вместо себя настоящий кошмар. Бель жутко завопила. Тогда я подошел ближе и ударил ее, сломав шею. Она умерла, еще не коснувшись пола. А я наклонился и подобрал шкуру оборотня. Она начала разваливаться у меня в руках, однако я надеялся, что она продержится достаточно долго, чтобы мне удалось задуманное. Я обернулся к Уокеру, но того уже не было, он исчез. Наверное, отправился за подкреплением. Я склонился над Сьюзи, которая лежала неподвижно и почти не дышала, засунул кишки обратно в разрез на ее животе, а потом наложил на зияющую рану шкуру оборотня. Я отчаянно мял шкуру в руках, стараясь выжать последние капельки крови, чтобы они попали в рану. Кровь оборотня обладает регенерирующими свойствами. Несколько секунд я не дышал, но вот края раны начали потихоньку затягиваться, и вскоре даже шрам исчез, как не бывало. Шкура все-таки рассыпалась, и отбросил ее остатки в сторону. Она уже выполнила свою миссию. Я усадил Сьюзи и обнял ее, слегка покачивая. Она стала дышать глубже, ровнее, и вдруг ее глаза распахнулись, огромные, вопрошающие. Сначала она просто дышала, будто это было для нее вновь, и она опасалась сбиться с ритма. Потом окровавленная рука потянулась к животу, туда, где раньше была рана. Не найдя даже рубца, она некоторое время разглядывала свой гладкий живот и, наконец, повернула голову, чтобы посмотреть на меня. Я кивнул и улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ. Сьюзи медленно подняла руку и коснулась кончиками пальцев моего лица. Я старался не шевелиться, чтобы не вспугнуть момент. Ее пальцы двигались медленно, неуверенно, сначала по моей щеке, потом по губам. Прикосновение было легким, как дуновение от крыла бабочки, но неожиданно Сьюзи резко отстранилась, почти отбросив меня прочь. Она встала на четвереньки, отвернувшись от меня и мотая головой. «Сьюзи?» – позвал я. «Нет, я не могу!» – воскликнула она так громко, что ее голос едва не сорвался. «Не могу, даже с тобой!» «Все будет хорошо!» – успокаивал я. «Нет, нет, хорошо уже никогда не будет! Сколько бы раз я его не убила!» Она с трудом поднялась на ноги, осмотрелась в поисках дробовика, нашла его и подобрала с пола. Потом Сьюзи трижды выстрелила Бель в лицо, пока от головы у той ничего не осталось. «На всякий случай!» – пояснила Сьюзи. «К тому же посмотри, что она сделала с моей лучшей курткой». Я встал, глядя, как она решительно поворачивается ко мне спиной. Впервые в жизни я не знал, что сказать. В коридоре раздались торопливые шаги, и мы со Сьюзи быстро повернулись к двери. Наверное, мы бы обрадовались, увидев Уокера с подкреплением. Тогда у нас было бы на ком отвести душу. Но это оказался лишь Эдди Бритва. Он появился в дверном проеме, сжимая в руке опасную бритву с перламутровой ручкой. При виде трупа Белли он слегка расслабился. «Где тебя носило?» – набросилась на него Сьюзи, опустив ружье. «Полет с четвертого этажа меня, конечно, не убьет», – сообщил Эдди за могильным голосом. «Но даже я не могу быстро очухаться после такого полета. Однако вы отлично справились и без меня. А где Уокер?» «Удалился, едва начались сложности», – ответил я. «Но наверняка скоро вернется с группой поддержки». «Кто-то уже сюда идет», – предупредил Эдди. «Я чувствую. Кто-то приближается, но не Уокер». Мы начали оглядываться по сторонам, тоже ощутив чье-то присутствие. У стола возник седой человек в сером костюме. Вблизи даже его лицо казалось серым. Ангелы все-таки нашли меня. «Уходи, Джон», – велел Эдди. «На подходе другие ангелы, их много». Он закрыл нас со Сьюзи. «Идите, я их задержу». Он поднял говорящий пистолет, отравлявший воздух одним своим присутствием. Ангел начал светиться, настолько ярко, что свет как будто исходил со стороны. Мы со Сьюзи бросились к открытой двери, стремглав скатились с лестницы, и за нашими спинами росло напряжение, словно от надвигающейся грозы. Оно ощущалось как гром в крови, как молния в душе. Когда мы неслись через вестибюль, в наших ушах зазвенело слово, произнесенное наоборот. Раздался крик, такой ужасный, что я испугался, как бы у меня не взорвалась голова. Мы выскочили на улицу и едва пробежали несколько шагов, как весь чертов склад взлетел на воздух. Взрывная волна чуть не сбила нас с ног, но нам удалось устоять, и мы мчались до тех пор, пока не оказались в конце улицы. Только тут мы остановились и, с трудом переводя дыхание, обернулись. Стены склада Большого Сергея медленно оседали, исчезали в клубах черного дыма. Через миг от здания не осталось ничего, кроме груды камней. «Как думаешь, Эдди удалось выбраться?» – спросила Сьюзи. «Думаю, да», – заверил я. «Эдди бритву очень непросто убить». «А разве про Бель не говорили то же самое?» «Пожалуй, нам лучше поторопиться», – перебил я. «Могут прилететь новые ангелы». «Потрясающе! И где можно спрятаться от ангелов?» «В странных парнях», – ответил я, стараясь говорить уверенно. «У меня есть идея». «Твои идеи всегда опасны». «Заткнись и бежим», –